Глава третья. Западня. Жуткий, пронзительный визг твари, колебавшийся на грани ультразвука, прорезал пространство коровника. Меня же спасло лишь небольшое расстояние до смертоносного артефакта, мгновенно превратившегося в снаряд. Будь оно чуть больше, я непременно успел бы дернуться в попытке увернуться, и тогда, скорее всего, лег бы рядом с псевдоплотью. Однако черный сталкер уберег меня и на этот раз. Не успев ничего предпринять, я просто оторопело остался на месте и, как выяснилось, поступил вполне здраво. Потому что чертовое яйцо пронеслось мимо, описав вокруг меня неправильную параболу. Если бы я бросился в сторону, не исключено, что там бы мы с ним и повстречались. Между тем псевдоплоть кричала не переставая. Судя по всему, ей было очень плохо. Хотя умирать она явно не собиралась. У мутантов совершенно другая биохимия и обмен веществ, так что прикосновение к чертовому яйцу не обязательно должно было привести ее к летальному исходу. Тем не менее, интерес ко мне тварь утратила мгновенно. В конце концов, тот страх и почтение, которое она выказывала перед этим загадочным артефактом, тоже говорили о многом. Если не серьезные повреждения, то уж нестерпимые страдания он ей причинил точно. Чертово яйцо с треском ударилось о стену за моей спиной и отрикошетило от нее. Я резко присел, пропустив его над головой. Псевдоплоть, трясясь всем телом и жалобно блея, что-то невразумительное понемногу отползало от меня. На выходе из стойла она дважды врезалась массивным задом в стену, прежде чем сумела выбраться на широкий центральный поход. Похоже, она совершенно потеряла ориентацию. Я внимательно наблюдал за ней, ожидая любой гадости. И при этом не выпускал из поля зрения яйцо, которое кувыркалось в воздухе посреди коровника, будто влипнув в невидимую аномалию. Тварь крутанулась на месте, сначала в одну сторону, потом в другую, словно собака, пытающаяся поймать собственный хвост. Ее ротик страдальчески кривился, издавая мучительный визг. Копыто, которым она прикоснулась к яйцу, почернело и растрескалось. Затем псевдоплоть снова начала неуверенно пятиться. Она словно пыталась отползти подальше от собственной конечности, пораженной неведомой страшной заразой. Однако сделать этого, естественно, не могла. Почерневшая копыта безвольно волочилась по полу вслед за ней. Поняв тщетность своих усилий, тварь начала бешено трясти пострадавшей ногой. Затем, словно придя в неистовую ярость, принялась с размаху лупить ее по бетонному полу. Я с изумлением увидел, как трескается от ударов хитиновый панцирь зазубренной конечности. Похоже, тварь совершенно обезумела от боли. Видимо, эта тактика тоже не принесла облегчения. Жалобно подвывая, псевдоплоть вновь принялась пятиться по проходу, мелко семеня тремя ногами и волоча за собой четвертую. В другой ситуации это выглядело бы даже забавно. А потом раздался оглушительный хлопок, и тварь подбросила в воздух. Она взлетела метра на полтора над полом, перевернувшись кверху брюхом, нелепо взмахнув длинными крабьими конечностями. Интересно, насколько силен у мутантов зоны инстинкт самосохранения? Способны ли они в безнадежной ситуации на самоубийство, чтобы прекратить страшные мучения? Контролеры и бюреры почти наверняка, у них примитивный человеческий интеллект. Это в теории. Однако на практике они слишком дорожат своей жалкой жизнью и бьются за нее до последнего, даже если это совершенно бессмысленно и лишь продлевает агонию. Кровососы и снорки довольно умные для зверей, но не настолько, чтобы рассудок мог перевесить звериный инстинкт самосохранения. Остальные твари, обитающие внутри периметра, в том числе и псевдоплоти, просто животные. Некоторые более, некоторые менее умные и хитрые. Как бы то ни было, нарочно ли псевдоплоть сунулась в аномалию или попала туда случайно, потеряв от боли и ужаса ориентацию, фейерверк вышел на славу. Трамплин подбросил ее, и перекрученная гравитационная аномалия тела мутанта рухнула в самую середину мясорубки, которая насквозь пробила его огромным сиреневым разрядом, исторгнув из глотки жертвы низкий утробный вопль. Резко, но приятно запахло жареной свининкой. Однако тварь была еще жива, когда рухнула на бетонный пол и стала судорожно скрести по нему заостренными копытами, пытаясь встать на ноги. Подняться у нее никак не получалось. Задние ноги, похоже, оказались парализованы электрическим разрядом, поэтому псевдоплоть лишь вращалась вокруг своей оси, лежа на боку. В какой-то момент судорожно сгибавшаяся и распрямлявшаяся передняя конечность мутанта угодила в пятно притаившегося рядом гравиконцентрата, который резким рывком придавил ее к бетонному полу и сплюшил в лепешку. По-видимому, тварь уже не могла кричать. Отчаянно хрипя, она судорожно забилась в капкане, всем телом с размаху ударяясь о пол, совершенно ничего не соображая. На четвертом ударе трамплин возле гравитационной плеши снова поймал ее и попытался подкинуть в воздух, однако сумел оторвать от пола лишь заднюю часть. Раздавленное копыто, которым тварь была прикована к бетонному полу, сухо треснуло. Нелепо взмахнув другой передней ногой, псевдоплоть угодила в зону действия гравиконцентрата. И ею тоже. Трамплин сработал снова, и еще раз, и еще. Внутри сдавленной сипящей твари что-то с треском и бульканьем рвалось, из угла ее ротика побежала темная струйка. Уцелевший глаз вылез из орбиты настолько, что казалось, вот-вот лопнет. Гравиконцентрат не отпускал конечности псевдоплоти, а трамплин упорно тянул к себе ее заднюю часть. Наконец аномалии разорвали ее пополам. Трамплин принялся подбрасывать доставшуюся ему половину мутанта, разбрызгивая во все стороны мутную кровь, и вскоре уронил ее в соседнее стойло. А передняя часть твари рухнула прямо в центр гравитационной плеши и мгновенно была превращена в темное пятно плоти, спрессованное с такой силой, что толщина пятна не превышала толщины бумажного листа. Потревоженное резкими хлопками, движениями и бросками чертово яйцо, до этого кувыркавшееся в воздухе над центральным проходом, снова решительно направилось в мою сторону. Я замер. Долетев до моего стойла, яйцо натолкнулось на его левую боковую стенку. Отразилось от нее, ударилось в вертикальную стойку, которая крепилась в деревянные щиты и перегородки. Снова изменило вектор движения, столкнулось с противоположной стенкой, отлетело назад. Я терпеливо ждал, пока наконец этот черный бильярдный шар оставит меня в покое и, отразившись под тупым углом, улетит обратно в центральный проход. И вот тогда уже можно будет начинать думать, как отсюда выбираться. Однако чертово яйцо продолжало неутомимо шнырять посреди стойла, и вскоре я ощутил, что происходит что-то не совсем понятное. Левая стенка, вертикальная стойка, правая стенка. Зловещий мелодичный звон. Левая стенка, вертикальная стойка, правая стенка. Зловещий мелодичный звон. Стенка, стойка, стенка. Стенка, стойка, стенка. Звон. Звон. Твою мать! Маленькая черная смерть сновала по одному и тому же невидимому треугольнику, ни разу не сбившись, не отклонившись в сторону, не потеряв амплитуды и скорости движения, даже на сотом повторе. Левая стенка, вертикальная стойка, правая стенка, зловещий звон. И все сначала. Левая стенка, вертикальная стойка, правая стенка. Так не могло, так не должно было быть, но так было. Заметавшись в узком пространстве между стенками, чертово яйцо надежно заперло меня в стойле. Единственное, что невозможно в зоне, это слово «невозможно». «Химуль!» — донеслось от ворот. Я осторожно, чтобы не потревожить своего чуткого тюремщика, поднял голову и бросил взгляд на выход из коровника, который располагался как раз напротив моего стойла, в противоположном торце фермы. Патогеныч стоял в воротах, сжимая в руках пистолет. «Черт, у меня даже дыхание перехватило!» Он слишком сильно рисковал, в одиночку преодолевая аномальное поле перед зданием, причем сделав это за рекордное время. Вряд ли мы с псевдоплотью бились дольше 5 минут. В устном рассказе или на бумаге подробное описание схватки занимает много места, однако на самом деле счет в ней обычно идет на секунды. И теперь не факт, что нам с Патогенычем удастся успешно выбраться обратно. Честно говоря, я с самого начала совершенно не рассчитывал на его помощь, понимая, что пробиться ко мне снаружи будет тяжеловато. Однако старый бродяга не смог бросить меня на растерзание мутанту. Спасибо, конечно, брат, но какой же ты идиот. Старый сентиментальный идиот. Замри, раздраженно распорядился я. Обалдел? Не размахивай руками. Куда делась, тварь? Настороженно спросил напарник, продолжая рыскать стволом 92-й Беретты. Вон валяется. Сам справился без соложни. Голыми руками загрыз. «Молодец какой!» Безжизненно проговорил Патогеныч. «Ага, стало быть, увидел яйцо». «Проползти сможешь под ним?» «Хрена!» Сообщил я. «Оно меня не выпускает. Смотри, как низко ударяет в правую стенку». «Паскуда!» «Не то слово!» Патогеныч задумался. «Может, ему скоро надоест мельтешить?» Предположил он. «Может!» Согласился я. Или, наконец, раскручит металлическую стойку к чертям, а потом изменит траекторию. Подождем? Подождем, время у нас есть. О, черт! Убитым голосом проговорил я. Что? Угрюмо вскинулся напарник. Нет у нас времени нифига. Потагиныч проследил направление моего взгляда и, судя по всему, обнаружил то же, что и я. Потемневшую полосу на правой стенке стоило. Полоса была широкой, длинной и хорошо заметной даже с такого расстояния. Это оно делает? На всякий случай уточнил Потагиныч, хотя все и так было ясно. Нет, я нарисовал только что. Фломастером. Разумеется, оно. Вот собака. На дереве чертово яйцо тоже оставляло следы, как и на металле. Неровные овальные ожоги, похожие на следы от огромного паяльника. Вот только если бы траектория яйца была неизменной, как нам казалось, если бы оно действительно стукалось в одну точку, то на правой стене должно было бы оставаться все более и более темное обожженное пятно, может быть лишь немного увеличивающееся в размерах. Однако вместо пятна на стене оказалась выжжена полоса. Смертоносный артефакт с каждым ударом неуловимо сдвигался в мою сторону. И его отпечатки накладывались один на другой. У меня за спиной еще имелось около метра свободного пространства, но по длине коричневой полосы на стене было ясно, что менее чем через четверть часа яйцо окончательно прижмет меня к торцевой кирпичной стенке коровника, а потом нежно поцелует в щечку. Ладно. Одну партию в теннис мы сегодня уже выиграли. Можно попробовать еще раз. Я осторожно, чтобы не потревожить мельтешащую перед лицом маленькую черную смерть, положил левую ладонь на бедро. Сдвинул чуть левее, еще левее. Под ладонью все еще было бедро. Чудненько. А где же мой контейнер для артефактов? Я аккуратно покрутил головой. Контейнер обнаружился неподалеку от выхода из стойла. Наполовину вмятый в пол тем самым гравиконцентратом, который превратил в лепешку половину моего предыдущего противника. Видимо, сорвался с пояса, когда мы схватились с псевдоплотью. Дважды чудненько. И чем, простите, я теперь отобью смертельно опасный теннисный мяч? Я бросил взгляд на стенки своей камеры смертников. Можно было бы попробовать оторвать от них брус или доску. Однако конструкция выглядела крепкой, и этой вознёй я наверняка привлек бы внимание чертова яйца. Посмотрел на Потагеныча. Можно было бы попросить его кинуть мне свой нож или контейнер, но слишком велико расстояние. Точно бросок не получится. Предмет может угодить в трамплин, который выстрелит им с такой силой, что мне снесет голову. Да и вообще, когда возле тебя шныряет реагирующая на малейшее движение смертоносная штука, швыряться контейнерами или размахивать руками, пытаясь их поймать, не самая продуктивная идея. Судорожно перебрав в уме все, что на мне было, от куртки до ботинок, и сообразив, что ничего подходящего нет, я посмотрел на Потагиныча. Тот молчал, явно тоже что-то прикидывая про себя. Потом медленно поднял беретту, и я даже с такого расстояния разглядел черную точку дула. «Я попытаюсь сбить его из пистолета», — хрипло проговорил он. «Ты хоть раз слышал, чтобы яйцо сбили из пистолета?» Безнадежно осведомился я. «К черту! Все когда-то бывает в первый раз. Оно твердое, значит, не пропустит пулю. Оно обладает массой, значит, пуля сможет его отбросить. Понял?» «Ты мне башку прострелишь, академик?» Я едва удержался от того, чтобы качнуть головой. 100%. «У тебя есть другие предложения, радиоактивное мясо?» Я скромно промолчал, потому что других предложений у меня не было. Потагин тщательно прицелился. Сморщился недовольно, слишком далеко. Осторожно шагнул вперед, не отводя взгляда от мушки. «Оттуда стреляй, тут аномалии кругом». До Потагиныча было шагов 40, а попасть ему надо было в черную на темно-сером фоне цель размером с половину его кулака, непрерывно меняющую вектор движения. Черт, далековато. Но позволить приятелю приблизиться еще я не мог. Если он выстрелит оттуда, у меня еще есть шансы. А вот если он сунется ближе и уйдет в трамплин или карусель, мне точно хана. Один, без датчиков. Под охраной смертоносного артефакта аномалии я отсюда не выберусь. Даже если яйцо перестанет приближаться, что вряд ли, мне останется только занять место покойной псевдоплоти в углу и обглодывать доставшуюся по наследству голую коровью кость. В общем, я вам так скажу, ребята. Когда в тебя 40 шагов целится из пистолета твой ближайший друг, которому ты не раз спасал жизнь в зоне, и все такое прочее, это запредельно паскудно. Утверждаю как эксперт. Не дергайся, химуль. Сосредоточенно произнес Потагиныч, сжимая рукоять пистолета обеими руками, «Стой спокойно. Вообще не шевелись, собака. Не то я тебе вот такенную дырку во лбу сделаю. Будешь ходить с дыркой, как последний придурок». Я судорожно облизал губы, еще раз измерив взглядом разделявшее нас расстояние. «Ладно, брат, решил стрелять, так стреляй. Ничего разговоры разводить, не в Верховной Раде». «Химуль, ты меня не учи детей делать». Решив, что дожидаться выстрела с закрытыми глазами неконструктивно, я уставился точно в дуло береты. «Привет, родная». Потагиныч выстрелил. Пуля взвизгнула мне над ухом и глубоко вонзилась в оштукатуренную кирпичную стену за спиной. Я даже испугаться не успел. «Ни хренаськи ты, снайпер!» — только и сказал я, глядя на Потагиныча, когда окончательно понял, что в этот раз пуля досталась не мне. «Покойный Янкель тебе в подметке не годится». «Пошел в мясорубку!» — психанул напарник. Его борода возмущенно встопорщилась. Мне даже показалось, что он сейчас швырнет в меня пистолетом. «Иди сам попробуй, умник». «С удовольствием. Меняемся местами?» «Слушай ты, остряк-самоучка, стой спокойно и скорбно молчи, как мемориал жертвам Голодомора, пока я тебе ухо не отстрелил». Потагиныч переложил пистолет в левую руку, покрутил кистью правой, разминая запястье. Закрыл глаза, помассировал их двумя пальцами у переносицы. Снова открыл, поморгал, потряс головой. Крепко стиснул рукоять пистолета правой ладонью, поверх обхватил левой. «Не пытайся ловить яйцо в движении. Целься в то место на стенке, куда оно ударяет, и жми на спуск за мгновение до того, как оно там окажется». «Заткнись, не тси башкой». Пришлось подчиниться, потому что дуло пистолета, казалось, опять направлено мне точно между глаз. Не стоит отвлекать человека в такой ответственный момент. Я и так уже на нервной почве наговорил больше, чем надо. Например, покойника Янкеля в такой ситуации точно не стоило упоминать. Еще чего доброго услышит и поманит за собой. Выстрел. Мне снова стоило больших усилий не упасть на пол и не перекатиться, уходя с линии огня. Полезные привычки намертво въедаются в подсознание, даже когда от них нет никакого толку. Один вред. Справа от меня раздался гулкий треск, и в перегородке стойла возникло перекошенное отверстие. Эта пуля под небольшим углом, вошедшая в деревянную стенку, тоже не попала в чертово яйцо, однако зацепила по касательной. А может быть и не зацепила, поскольку яйцо даже на миллиметр не сбилось со своей траектории, но определенно пронеслась почти вплотную к нему, потому что после выстрела смертоносный артефакт издал такой оглушительный звон, что у меня даже в ушах зазвенело. «Живой?» «Не то слово. Но когда выберемся отсюда, мне понадобятся запасные штаны». «Много запасных штанов. Я тебе подарю десяток другой». Я не стал отвечать, потому что после предыдущего выстрела коллега так и не опустил руку с пистолетом и по-прежнему сосредоточенно целился в меня. По-видимому, ему не хотелось терять уже почти пристреленную линию огня. «Ладно. В камень-ножницы-бумагу играть до трех побед. Два промаха не считаются». После короткой паузы Потагиныч выстрелил снова. Я вновь услышал прямо перед собой короткий, пронзительный и тонкий звон. Только теперь он был оглушительным, словно взорвался кровеносный сосудик у меня в голове. Пригнувшись, я бросился вперед, в освободившийся проход, чтобы не столкнуться с отброшенным пулей чертовым яйцом, которое сейчас должно было со страшной силой отразиться от противоположной стены, и в ту же секунду перед моими глазами ослепительно вспыхнул мрак, рассеченный посередине тонкой огненной линией. Мне показалось, что я потерял сознание, и это ощущение блаженного небытия и абсолютной защищенности от всего окружающего длилось несколько часов. Однако на самом деле, похоже, все продолжалось ничтожную долю секунды, потому что затем я по инерции сделал еще один неуверенный шаг вперед и совершенно дезориентированный присел от неожиданности, ощутив, как по спине и голове колотят кусочки чего-то легкого и твердого. И все же упал на пол. И перекатился, но лишь для того, чтобы, поднявшись, зафиксировать страшное. От столкновения с пистолетной пулей чертово яйцо разлетелось вдребезги, и его осколки, отрикошетив от торцевой стены коровника, осыпали меня с головы до ног. Я поднял блуждающий взгляд и споткнулся им об ошарашенное лицо Потагиныча, который только что, кажется, убил меня. «Твою мать!» — только и сумел выдавить Потагиныч. Вид у него был жалкий. «Раз твою размать!» «Да, подавляющее большинство артефактов зоны — это монолитные булыжники и прочие предметы, почти не поддающиеся механическому воздействию. Только поэтому идея сбить чертово яйцо из пистолета показалась нам стоящей. Кто ж мог знать, что оно хрупкое, словно сделано из керамзита. Патогеныч попытался броситься ко мне через весь центральный проход, но я остановил его резким взмахом руки. «Нахрена нам здесь два трупа, когда вполне можно обойтись одним?» «Стой там! Хватит играть в юного партизана УПА!» «Ты как вообще?» «Восхитительно! Замри хоть на минуту, не маячь! Душевно тебя прошу!» Патогеныч повиновался, и я внимательно прислушался к себе, пытаясь ощутить какие-либо сбои в работе организма, пытаясь почувствовать стремительное приближение неминуемой гибели. Только не было никаких сбоев и никакого стремительного приближения. Текли секунды, но абсолютно ничего не происходило. А ведь малейшее прикосновение к чертовому яйцу обязательно приводит к мгновенной смерти. Как такое может быть? Видимо, последнюю фразу я пробормотал вслух, потому что Патогеныч тут же осторожно откликнулся. «Чего?» «Говорю, я в норме», — произнес я, распрямляясь. «Фух, кажется, счастлив наш бог. Похоже, разбитый артефакт аномалия просто не работает. Смертельно опасно лишь целое чертово яйцо, а его осколки не способны удерживать смертоносного заряда. Или чем там оно поражает вольных бродяг и прочие живые организмы. Вот только как быть с той мгновенной потерей сознания, которая накрыла меня в момент, когда обсидиановая смерть разлетелась вдребезги, с тонкой линией оранжевого огня перед глазами. Может быть, пошалило подсознание, понявшее, что я обречен, и со страху на полсекунды погасившее рассудок. Но откуда оно могло это взять? Ведь я только выйдя из транса понял, что меня обсыпало кусочками смертоносного артефакта. Ладно, в зоне загадочного полно. И не всегда загадочное непременно заканчивается плохо. Иногда фортуна улыбается и сталкерам. Точно все в порядке? Как себя чувствуешь? Как и положено вольному бродяге, обсыпанному чертовым яйцом. Погано, прям помираю. Зубоскалишь, собака, значит, и выживешь. А я-то, блин, беспокоился. Если выживу, с меня пиво. Не знаю, сумел бы я сам попасть в цель при таких условиях. Пиво — это хорошо, но я бы, конечно, предпочел продать чертово яйцо. Бери пиво, потому что яйца теперь тебе точно не видать. Стараясь не наступать на разлетевшиеся по всему полу антрацитовые осколки, я неторопливо приблизился к центральному проходу и остановился на границе аномальных полей. Или ты мне предъяву выписать хочешь за спасение? Да какая там предъява, брось. Ты же ни при чем. Беру пиво. Замазали. Что дальше? Выбираемся по приборам? А хрена вот. Отозвался Патогеныч, поднимая левую руку с ПДА на запястье. Экран его портативного компьютера был мертв. Мы попали в мертвую зону, где не функционировало никакое электронное оборудование. Соответственно, не работали и датчики аномалий. Мое счастье, что сработал пистолет напарника. В подобных зонах порой даже бывает, что огнестрельное оружие дает сплошные осечки. Порох категорически отказывается воспламеняться. Мать твою, дорогой друг. Моя вина. Значит, я пойду впереди. Обломайся. Ты же спас мне жизнь. Теперь расслабься и получай удовольствие. Хрена. Тебе еще добираться до выхода и вылазить наружу. Ладно, тогда помогай. У ворот разберемся, кто тут самый крутой медведь в берлоге. Я сунул руку в нагрудный карман и извлек несколько болтов. Подбросил их на ладони, раз, другой, выбирая подходящий. То есть все они, разумеется, были совершенно одинаковыми, как и всегда. Но я часто позволял своему организму самостоятельно, без участия сознания, выбрать нужный в настоящий момент болт. Не знаю, имеет ли это какой-либо смысл, но порой мне кажется, что разные болты по-разному проходят одну и ту же трассу. Некоторые лучше реагируют на мясорубки, некоторые издали чуют жарки, некоторые под правильным углом входят в гравиконцентраты. Возможно, в каких-то из них просто остается статический заряд от трения от ткани кармана. Какие-то чуть больше намагничены, у каких-то неуловимо нарушена симметрия, из-за чего они вращаются в полете немного быстрее или медленнее других. Неважно. Короче, я свято верю в то, что без участия сознания организм способен выбрать самый подходящий в данный момент болт. И этого достаточно. Сталкерской интуиции надо доверять, иначе быстро останешься без головы. Зря я, что ли, считаю самым везучим сукиным сыном по эту сторону периметра. Везение, оно ведь не возникает ниоткуда. Это просто результат невидимой работы подсознания, древней сигнальной системы, заранее паникующей там, где сознание отказывается видеть какую-либо опасность. Чаще всего эта паника не основана ни на чем серьезном, но в одном случае из ста она реально спасает тебе жизнь. Выбрав нужный болт, я небрежным движением бросил его перед собой. Недалеко, метра на три, я помнил, что дальше прямо посреди прохода расположилась солидная птичья карусель, так что брать большую дистанцию не имело смысла. Болт беспрепятственно проскакал по бетонному полу и замер на месте. Но потом качнулся, перекатился с грани на грань, пополз в сторону, набирая скорость, и шмыгнул в одно из стойл. Значит, там притаилась небольшая жадинка. Ну, ничего страшного. Я не стану там задерживаться, и она не успеет меня приковать. «Чисто!» — донеслось от ворот. Патогеныч осмотрел мою предполагаемую трассу со своей стороны и тоже не обнаружил ничего подозрительного, кроме жадинки. Насколько вообще можно было разглядеть с такого расстояния? Ладно. Ближе к выходу его помощь станет более ценной. На обратный путь к воротам фермы я затратил вдвое больше времени, чем на дорогу в противоположный конец коровника. Было тяжело выбирать новую трассу, но возвращаться прежней я не собирался. Сталкеры никогда не возвращаются по собственным следам, это аксиома. Достаточно какой-нибудь ловушки чуть сместиться и привет, заказывай деревянный макинтош. Ну его к монахам, лучше поискать новую дорогу, муторно, зато надежнее. Наконец я встал прямо перед Патогенычем. Я увидел искорки страха, промелькнувшие в его глазах, но он не стал машинально отстраняться. Старая школа. Да, я вполне мог быть инфицирован какой-нибудь гадостью из расколотого черного яйца. Однако, если Патогеныч собирался вытащить меня из зоны, любые меры предосторожности для него все равно были бесполезны. Отчего ж тогда дергаться бестолку? Единственной санитарной мерой, которая стопроцентно избавила бы его от возможности биологического поражения, было издали положить меня из береты, прямо там, в стойле. И то еще не факт, что помогло бы. Я остановился перед дверями напротив Патогеныча, который благоразумно не полез в ворота между двумя близко расположенными аномалиями и ожидал меня по ту сторону порога. Оно и правильно. Мы с двух сторон обкидали аномалии болтами. Запомнил, как легли маркеры. А то ж. В оба смотри. Не боись. Готов? Командуй. 3.12. Датчики аномалии у нас не работали. Поэтому единственным для меня шансом выбраться из коровника было положиться на Патогеныча. Ему приходилось прокладывать маршрут на глазок. А мне молиться черному сталкеру, чтобы интуиция и память нас не подвели. Поскольку я двигался боком, мне так или иначе приходилось повернуться спиной к одной из аномалий, и контролировать их одновременно я не мог. Оставалось надеяться на то, что старый приятель не даст мне слишком сместиться в сторону. Я вдвое сократил и без того крошечные шажки. Патогеныч деловито командовал с той стороны двери, но я чувствовал, как он напряжен. Не знаю, что было проще для меня, находиться на его месте или на своем. Громко треснула мясорубка за моей спиной, и я едва не подпрыгнул. «Лохматить твою бабушку!» Ржавые волосы над головой качнулись на сквозняке, попытавшись погладить меня по макушке, но я втянул в голову в плечи. Дырку вам от бублика, а не химуля. Шажок, шажок, шажок. Уже у самого порога меня качнуло и поволокло влево. Патогеныч стремительно метнулся вперед и, ухватив меня за руку, одним движением выдернул из зоны искаженной гравитации. Рискованный трюк, конечно. Гравиконцентратная плешь вполне может утянуть в двоих. Но нам не привыкать дергать смерть за усы. Я покрутил рукой в воздухе, дескать, спасибо, отплачу хабаром. Говорить я не мог. Горло у меня перехватило от переизбытка адреналина. Ну что, бродяга? Негромко спросил Патогеныч, дав мне немного отдышаться. Он смотрел туда, где мы оставили рюкзаки. На камень-ножницы? Я не стал протестовать. Мы снова сыграли на камень-ножницы, и на этот раз мой напарник проиграл. Не знаю, поддавался он или нет. Похоже, что нет. Я, по крайней мере, не поддавался. И на его месте тоже не стал бы. Баловство это, и недостойно вольного бродяги. Если уж судьба должна сама что-то решить, нечего ей помогать. Иначе обидится и страшно отомстит. Патогеныч осторожно двинулся вперед. Шаг, шаг, шаг. Трамплин заметил? Подал голос я, когда он преодолел несколько метров. Заметил. Справа что видишь? На контактную пару похоже. Где второй контакт? Первый я вижу. Изо всех сил, напрягая зрение, я покрутил головой по сторонам. Сделай право 8. Это почти наверняка контакт, но второго не вижу. Мать твою, химуль, как мы тут прошли 5 минут назад? А пес его знает. Сделай право 8, а лучше 10 и ждем. Патогеныч послушался и вскоре обнаружился искомый второй контакт. Фу, черт, за кустами было не видно. Не расслабляйся давай, не теряй контроля. «Осторожнее, 7-12, по-моему. Кусты неправильно растут. Что-то невидимое на них давит с той стороны». Напарник продолжил движение. Аккуратно перешагнул длинную полосу пожелтевшей, выгоревшей травы. Медленно обогнул хорошо очерченный гравиконцентрат. Несколькими болтами обозначил границы небольшой птичьей карусели. Обошел ее стороной. Напряжение было нешуточное. Идти через аномальное поле без датчиков – это высший пилотаж. Врагу не пожелаешь. Отпустив Потогеныча метр на 4, я двинулся за ним. Осторожно, след в след. Стараясь точно повторять его маршрут. Пронзительный вой донесся из разросшейся лесопосадки справа. Затем еще раз. И еще. Уже ближе. Слепые собаки гнали кого-то через лес в нашу сторону. Но все одно к одному. Как не заладилось с самого начала, так и дальше пойдет. Когда от сплошной стены деревьев отделилось массивное темное тело, Потогеныч остановился. Я тоже замер у него за спиной, пытаясь определить, что за тварь выгнали на открытое пространство падальщики зоны. Это был небольшой припять-кабан. Омерзительный мутант с четырьмя огромными клыками в разных плоскостях, торчащими из пасти. Затем из леса вылетело несколько слепых псов, следовавших на значительном расстоянии от своей жертвы. Обычно собаки не охотятся на кабанов. Те для них великоваты и чаще всего бродят небольшими стадами. Впрочем, этот кабан мог быть болен или ранен, хотя на первый взгляд ничем не отличался от здорового. Но собакам-телепатам с неимоверно развитым чутьем, конечно, виднее, на кого охотиться, а на кого нет. Не обращая на нас внимания, кабан тяжелым галопом проскакал мимо. Следом, сохраняя солидную дистанцию, промчались 4 или 5 молодых собак, которым некуда было девать дурную энергию. За ними из леса показалось несколько ветеранов и вожак-чернобылец. Они не преследовали метавшегося в разные стороны кабана, а сразу трусили наперерез тому направлению, в котором он бросался в следующее мгновение. Последними двигались самки со щенками. Они обычно почти не принимали участия в загоне. Зато свирепо атаковали выдохшуюся жертву, когда та уже не могла бежать дальше и забивалась в какой-нибудь угол. На почтительном расстоянии загонную охоту сопровождали 2 молодые псевдоплоти, видимо, рассчитывая на остатки собачьей трапезы. Однако собак было много, и я бы на месте псевдоплотий особо губу не раскатывал. Да и вообще, 7 раз подумал бы о том, как бы самому ненароком не оказаться главным блюдом на обеде. Кабан вдруг резко остановился, разворачиваясь на месте со значительным заносом, словно тяжелый внедорожник. Преследовавшие его собаки тут же прыснули во все стороны. Только одна, увлекшись, подскочила слишком близко к кабану и тут же была наказана страшным ударом внушительных кривых клыков. Неистово взвыв, собака пролетела по воздуху несколько метров и тяжело шлепнулась в грязь, подняв фонтан брызг. Не став добивать врага, кабан снова развернулся и бросился прочь от фермы, перпендикулярно своему прежнему маршруту. Собачий молодняк, вывалив языки, азартно кинулся следом. Остальные неторопливо потрусили наискосок. В другое время слепые псы наверняка разорвали бы своего раненого собрата. Но сейчас у них имелось более интересное занятие. Мяса в кабане было гораздо больше. Поэтому собаку с перебитым хребтом, издававшую душераздирающие вопли, стая бросила умирать своей смертью. Впрочем, со стороны лесопосадки уже осторожно подбирались псевдоплоти, готовые бесплатно прекратить ее муки. Отвлекаться на нас с Потогенычем собаки тоже не стали. Тем более, что мы находились посреди минного поля ловушек. И выцарапывать нас отсюда было еще опаснее, чем охотиться на кабана. Лишь чернобыльский пес пробежал через пятачок, где мы оставили вещи, брезгливо понюхал мой рюкзак и, не обнаружив ничего съедобного, бросился догонять сместившуюся к северо-востоку загонную охоту. «Пошли, пошли!» — скомандовал я, когда собачья стая отдалилась от нас 300 метров. «Подожди, не мельтеши!» — с досадой поднял руку Потогеныч. Взгляд у него был устремлен туда, где 2 псевдоплоти, взмахивая зазубренными передними конечностями, деловито разделывали умолкшую слепую собаку. Однако в следующее мгновение между падальщиками вспыхнула ссора за лучшие куски, и они, позабыв про все вокруг, принялись ожесточенно драться, неуклюже лупцуя друг друга длинными передними лапами. Поэтому Потогеныч снова двинулся вперед, прокладывая безопасный путь в сплошном аномальном поле. Даже если псевдоплоти заинтересуются нами, он сможет отогнать их выстрелами из пистолета, а потом мы уже доберемся до тяжелой артиллерии. И тогда лучше бы поганым тварям не приближаться на расстояние прицельной стрельбы. 2/3 пути мы успешно преодолели без всяких аномальных датчиков. А потом, наконец, включились наши ПДА. И продвигаться стало проще. И все равно пересечение такого коварного участка зоны требовало максимального напряжения и предельного внимания. Поэтому четверть часа спустя Потагиныч в полголоса чертыхнулся, и я не сразу понял, в чем дело. Решил, что он наткнулся на какую-то особо сложную ловушку или непроходимый барьер. Что ж, бывает и так. Внутрь проникаешь успешно, а потом что-то сдвигается в окружающем пространстве, и проход оказывается закрыт наглухо. Однажды мне пришлось просидеть на милитаре двое суток, без еды и курева, прежде чем блуждающая птичья карусель отползла чуть-чуть в сторону, и мне удалось ускользнуть из руин через образовавшийся узкий проход. Под самым носом у военных сталкеров, между прочим. Хорошо, хоть водки было с запасом. Однако, когда я поднял голову, мне стала понятна причина плохого настроения Потагиныча. Слепые собаки трусцой возвращались к нам. Не знаю, что там у них не вышло с кабаном, но поймать они его явно не сумели. Иначе сейчас у них был бы знатный пир где-нибудь за соседним холмом. Может быть, он выбрал на стадо сородичей, оказавших ему моральную поддержку. Может быть, он улетел в большую аномалию, из которой собаки не сумели его вытащить. Может быть, поверженного кабана отнял у них псевдогигант. Может быть, они наконец решили, что это слишком опасная добыча. В общем, какая разница? Главное состояло в том, что собаки возвращались ни с чем. Усталые, голодные и сердитые. «Не дергайся», — на всякий случай предупредил я. «Пошел к черту», — закономерно отреагировал Потагеныч. До чистого пространства ему оставалось 15 метров, и он упорно двигался вперед, достав из кобуры берету. «Сообразим по ходу дела». Напротив брошенной фермы понемногу собралась вся стая. Дюжина особей разных размеров, во главе со злорадно скалящимся чернобыльским псом. Они расселись полукругом возле наших рюкзаков и, уставив на нас безглазые морды, принялись терпеливо дожидаться, когда мы выйдем на свободное пространство и нас можно будет беспрепятственно растерзать. Может быть, переждем? Рано или поздно им надоест насторожить, а в аномальное поле они не сунутся. «Нет», — отозвался Потагиныч, продолжая делать короткие шажки вперед. «Не сегодня, завтра выброс. Закупорит нас внутри и останемся сидеть неизвестно сколько. Надо прорываться». «Ну, добро». Конечно, я не был уверен, что нам удастся благополучно добраться до автоматов, вспугнув целую стаю слепых собак, которые тем больше наглее, чем больше стая. Но и идея переждать среди аномального поля была так себе, честно говоря. Одна псевдоплоть вон тоже попыталась пересечь выброс в коровнике, но это не принесло ей счастья. А собаки умеют ждать гораздо лучше сталкеров. Ну его к монахам. «У меня есть граната», — после паузы пояснил Потагиныч. «Забыл вынуть, когда внутрь полез. Совсем некогда было». «Отлично!» — отозвался я, обкидывая болтами мясорубку, которую недавно благополучно миновал мой коллега. «Живем! Один пистолет и одна граната, чтобы отбиться от целой стаи слепых собак. Лучше и желать нельзя». «Ну, хотя бы пугнем как следует». «Ну, попробуем». Отвлекшись на разговоры, я едва не влез локтем в зону действия гравиконцентрата, но вовремя заметил, как меня нежно потащило влево. И тут же захлопнул пасть и торопливо, с трудом преодолев сопротивление гравитационной аномалии, шагнул в противоположную сторону. Потагиныч наконец оказался за пределами аномального поля. На всякий случай он остановился на самой его границе. Если бы псы атаковали, ему достаточно было бы одного шага, чтобы вновь оказаться в узком коридоре посреди смертельно опасных ловушек. И тогда попробуй его возьми. Поднял пистолет, тщательно прицелился в ближайшую собаку. Молодые псы заволновались. Вскочили с мест, но матерый самец, которого взял на прицел мой напарник, даже ухом не повел. Лишь за мгновение до того, как Потагиныч выстрелил, пес неуловимым движением ушел в сторону, и пуля вонзилась во влажный грунт рядом с ним. Нет, бесполезно. Если в одиночку собаку еще есть шанс отогнать из пистолета, то против стаи шансов нет. Патронов у нас точно не хватит. Слепые собаки довольно пугливы и осторожны, но когда сбиваются в толпу, коллективный разум у них начинает преобладать над индивидуальным. Так что стая даже не подумает разбегаться и охотно пожертвует парой особей, чтобы остальные члены банды оказались накормлены. А самое паскудное, что эти твари телепаты. Проникая в кратковременную память стрелка, они считывают прямо у него из мозгов, куда именно он целится. Именно поэтому автоматов они боятся больше, чем снайперских винтовок. Потому что стрелок чаще всего и сам не знает точно, куда лягут пули длинной очереди. Что касается пистолета, то с ним возможны варианты. Я потратил еще пару минут, чтобы преодолеть последние несколько метров аномального поля и стал рядом с Потагинычем. «Ну, давай, бродяга, пугни их гранатой». Потагиныч вынул из кармашка разгрузочного жилета оборонительную гранату. Собаки возле наших рюкзаков насторожились, навострили уши, повернули голову в его сторону. Скорчив страшное лицо, Потагиныч сделал вид, что срывает чеку и широко размахнулся. Слепые псы не отреагировали, хотя и продолжали настороженно прядать ушами. «Твою бабушку через колено!» — проговорил Патогеныч. «Они же копаются у тебя в голове. Они видят, что на самом деле ты не собираешься бросать гранату. Напряги фантазию!» «Да напряг я!» — отмахнулся он, снова быстро и широко размахнулся, после чего медленно опустил руку с гранатой. «Нет, ноль внимания, от твари!» «Они понимают, что ты не швырнешь гранату в сторону рюкзаков, потому что опасаешься повредить автоматы. Пока ты сам не уверен, что не собираешься бросить гранату ни при каких условиях. Псы в этом уверены тоже. Попытайся не думать об автоматах, думай лучше о том, что эта штука у тебя в руках разнесет половину стаи». «Умный, да? На, сам кидай». «Отойди, салага», — сказал я, забирая у него гранату. «Ты впустую пожираешь мой кислород». И я перевел взгляд на слепых собак возле наших рюкзаков, вытянувших морды в мою сторону. «Поганые твари! Облезлые, полуразложившиеся вонючие мутанты! Шакалы! На самом деле нам с Патогенычем не так и нужны эти автоматы, чтобы положить прямо на месте дюжину слепых псов. Половину стаи размечет граната, а остальных мы легко примем в ножи. А, черт, у меня больше нет ножа, плевать! Голыми руками порвем! Передушим, как щенят, зубами растерзаем!» Я чувствовал, как во мне понемногу закипает неподдельная ярость. И собаки, тоже ощутив это, заволновались. Начали привставать, по-прежнему не сводя с меня безглазых морд, словно прослушивая мои мысли чувствительными радарами. «Заберите эти чертовы автоматы себе, твари! Все равно они вам не помогут. Мать вашу, как же я мечтаю впиться зубами в ближайшую глотку! Как мне хочется ощутить на языке вкус горячей крови! Короче... Сейчас я вас буду всех зверски убивать, а для начала держите подарок от дяденьки Химуля». Игнорируя протестующий вопль Патогеныча, я решительно вырвал из гранаты чеку и широко размахнулся. Честное слово, если бы слепые собаки тут же не брызнули во все стороны, словно осколки хлопнувшиеся со второго этажа чашки, я без малейших колебаний разнес бы их в клочья вместе с рюкзаками и автоматами, и будь что будет. Я был совершенно уверен, что сейчас брошу гранату. Мне нужно было самому поверить в свою ненависть и отмороженность, чтобы в это поверили собаки. Однако, поняв, что мой план удался, я мгновенно погасил бушевавшую в сознании ярость и, продолжая уже начатое было движение, изо всех сил запустил гранаты на 90 градусов от первоначально намеченного направления. Мы с Патогенычем резко присели. Взрыв не нанес разбежавшейся собачьей стае ощутимого урона. Разве что двух или трех псов слегка посекло на излете осколками. Зато мы с напарником прямо с низкого старта рванули к нашим освободившимся от чужого контроля рюкзакам и, схватив автоматы, встали рядом, привычно взяв на себя по половине огневого направления, каждый по четверти часового циферблата. Недалеко отбежавшие оглушенные взрывом псы тем временем неторопливо возвращались к нам, настороженно поводя слепыми мордами. «Итак, господа...» Негромко сказал я голосом мультяшного страуса, досылая патрон в патронник. «Не сплясать ли нам знойное латиноамериканское танго?» Глава 4. Динка. А вечером я сидел в бронированном подвале бара «Шти» перед торговцем Бубной, который, сцепив руки на животе, скорбно взирал на меня из-за своего стола. «Значит, Патогеныч расколол чертово яйцо выстрелом из беретты». Со вздохом вычленил он главную идею моего рассказа. Возможно, Бубнин надеялся, что когда он произнесет это вслух, я сам пойму, насколько безумно это звучит. Тем не менее, я кивнул и сказал: «Ага». «И тебя обсыпало осколками», — продолжал припирать меня к стенке торговец. «Точно, отец. Припираться к стенке я категорически отказывался. В яблочко». «Но тем не менее, ты сейчас здесь, а не валяешься тушкой за периметром». «Нет. Я-то как раз валяюсь, а с тобой разговаривает мой брат-близнец, с которым нас разлучили еще в младенчестве». Бубна внимательно посмотрел на меня, словно и в самом деле пытался найти в моей внешности какие-то неуловимые отличия от знакомой физиономии Химуля. Затем сокрушенно покачал головой. «Ну, допустим. А если ты тогда заразу какую притащил, сынок, что прикажешь делать?» «Значит, не судьба». Я едва заметно пожал плечами. «Все по одной дощечке ходим. Чего там? Без риска в нашем деле никак. У тебя тут курить можно?» «Нельзя», — отрезал хозяин кабинета, побарабанив короткими волосатыми пальцами по столу. «Ну, значит так, бродяги. Если узнаю, что вы отнесли яйцо Сидору, Нафани или Клещу, а я узнаю, будьте уверены, то я серьезно рассерчаю. Как минимум пострадают наши деловые отношения. Это как минимум. Бродяги, это он ко мне так обращался. В целях безопасности сталкеры в подвальный кабинет с люком от подводной лодки допускались исключительно по одному. Патогенер же всегда страшно робел перед Бубной, поэтому отдуваться за свой героический подвиг в коровнике послал меня. Похоже, очень давно, еще до моего появления в зоне, между ними произошло что-то на редкость неприятное, из-за чего мой старый приятель до сих пор избегал вести с Бубной самостоятельные дела. «О как!» — понимающе отозвался я. «Серьезно рассерчаешь, значит. Думается мне, это будет трагическая потеря для человечества». Торговец молчал, пожирая меня мрачным взглядом. Когда я вернулся в клан после двухмесячного отсутствия, мы с ним мигом поладили. Старый плут понимал, что тогда, в осажденных мутантами штях, когда у нас с ним вышли некоторые идеологические разногласия, я был в своем праве. В конце концов, джип со двора угнал не я, а хихи с туристами. А я имел полное право забрать свое оружие и уйти, что я, в общем-то, и сделал. И кроме того, Бубна не мог не понимать, что мы с моим вторым номером и туристами сделали за него его собственную работу, спасли Динку и бармена Джо. А самое главное, он был деловым человеком и не собирался разбрасываться опытными сталкерами. Дольше меня из нашего клана зону топчет, пожалуй, только Патогеныч. Да еще Гвинпин тоже понемногу приближается к рекорду долгожительства Ивана Тайги. Так что после моего возвращения Бубна не задал мне ни одного неправильного вопроса и вообще сделал вид, что я просто уезжал в отпуск. Меня это вполне устроило. Честно говоря, я не собирался возвращаться вовсе. Мне казалось, что катастрофа, которую при моем непосредственном участии учинили объединенные силы американских и русских спецслужб, переросла в глобальную. Когда я бросил выживших туристов с Динкой и Айваром возле нового периметра, чтобы не попасть в лапы к военным, ситуация выглядела пиковая. После того, как Камачо зарядил в сеть хозяев зоны какие-то загадочные коды, зона рывком расширилась на 30 километров, а затем продолжила расползаться. Медленно, но неуклонно. Я шагал к границе зоны, но она приблизительно с той же скоростью убегала от меня. Расквартированные возле второй линии обороны гарнизоны коалиционных сил, не готовые к такой беде, были раздавлены довольно быстро. Зона неумолимо двигалась в сторону Киева, на столицу перли стаи обезумевших кровожадных тварей. Дорогу им преградило два российских мотострелковых батальона, которые устроили мутантам кровавую баню, и скорее всего остановили бы их, если бы не проползшие прямо через оборонительные ряды гравиконцентраты не уничтожили большую часть боевой техники. В результате катаклизма погибло множество военных разных национальностей. Большое количество бродяг осталось в зоне навсегда. Лишь стянутые со всех ближайших областей украинские войска сумели остановить прорыв. До следующего утра по остаткам мутантов работали тяжелая артиллерия и вертолеты. А потом все кончилось. В какой-то момент электронная аппаратура военных перестала сходить с ума, а отдельные прорвавшиеся твари начали дохнуть одна за другой. Зона разом вернулась в свои прежние границы. Аномалии отступили вместе с ней, а не успевшие достаточно быстро отступить мутанты усеяли своими разлагающимися радиоактивными телами среднеукраинские пейзажи. То ли загадочным хозяевам зоны так и не удалось запустить дополнительный реактор, коды доступа к которому сбросил им Камача, то ли он действительно зарядил им в сеть вредоносную программу, и хозяева, решив, что это первый удар массированной атаки военных, в отчаянном порыве решили нанести контрудар всеми имеющимися средствами, разом уничтожив силы противника, сконцентрированные по периметру. Как бы то ни было, ничего у них не получилось. Впрочем, зона тоже так и не была уничтожена. Она вернулась в свои прежние границы и снова затаилась. А наши ребята, окопавшиеся в штях, благополучно пересидели там большой прорыв. Как тут уже окрестили данное бедствие военных коалиционных сил. Меня все это интересовало мало, ибо к тому времени я уже выбрался из зоны и проскользнул через многочисленные армейские заслоны. Прикопал в приметном месте свой хопфул и контейнер с радужной сферой, которую взял на агропроме и так и протаскал с собой весь тот безумный день. А потом, добравшись пешком до ближайшего населенного пункта, уехал с беженцами в родной Харьков. Мне казалось, что на этом моя сталкерская карьера благополучно окончена. Проведал матушку с сестренками, оставил им малость денег на хлеб. С маслом и черной икрой, ясное дело. погулял по местам боевой славы своей юности, посорил бабкам в метрополе, покатался на канатной дороге, навестил Люську зачем, сам не знаю. Сначала это мне показалось хорошей идеей. Потом уехал в Киев, пошатался по Крещатику, поклубился по ночным клубам, повидался с колбасником, в свое время мы славно зажигали в зоне, пока колбас не решил, что с него достаточно адреналина и не смотался на родину. Кстати, именно он научил меня готовить правильный техасский стейк, который я поджарил в гостях у болотного доктора. Теперь колбасник занимал пост средних размеров столичной милиции. Звал в органы и меня, но я вежливо уклонился от заманчивого предложения. Потом съездил во Львов, потом в Москву и Питер. Везде мне было душно и скучно. Суета, шум, люди. В толпе я чувствовал себя неуютно до чертиков. Я постоянно ловил себя на том, что машинально фиксирую, кто из прохожих может нести под курткой ствол, кто излишне пристально на меня смотрит, кто способен представлять наибольшую угрозу при внезапном нападении. Я не мог расслабиться в мирном городе, начисто забыл, как это делается. Первое время мне жутко хотелось поехать куда-нибудь в Южную Европу, поваляться на чистом песке под правильным солнышком, попить марочного вина, пожевать омаров, познакомиться в Харькове с симпатичной студенточкой. Девушки в Харькове знатные, ничем не уступают московским и крымским, а по меркам Европы вообще отпад. Пригласить с собой и устроить ей непродолжительное, но незабываемое приключение с матерным, но нежным самцом. Благо, загранпаспорт у меня на всякий случай давно был оформлен. Я даже зашел в пару турагентств, чтобы разведать обстановку. Денег на эту авантюру у меня было достаточно. На счету в Киевском банке ждала меня некоторая сумма на черный день. А кроме того, у меня имелся гонорар от полковника Стеценко из ФСБ. Прежде чем обналичить эту карточку, я долго смотрел на нее, но в конце концов перевел деньги на свой счет. А карточку сломал и выбросил. Заманчиво, конечно, но пусть со спецслужбами работают идиоты или фанатики вроде Хихи. Случай с американскими туристами и вызванными ими катаклизмами лишний раз продемонстрировал. Держись подальше от спецслужб и их запутанных интриг, приятель, целее будешь. В итоге я, разумеется, никуда не поехал. Потасковал, помучился, несколько раз напился, как свинья, после чего сдал билеты и, не попрощавшись с симпатичной студенточкой, вернулся в полуразрушенный после большого прорыва в Чернобыль-4. Вот такой я кретин, радиоактивное мясо. Да, здесь я на своем месте, здесь я всех знаю, я представляю, как себя вести и как поступать в определенных ситуациях. Здесь я свой. Мне только здорово недоставало Динки, маленького кусачего зверька, проклятой лживой сучки, подтеревшейся моими чувствами. Разумеется, они с Айваром так и не вернулись в Шти, они ведь не кретины вроде меня. Я надеялся, что у них все будет хорошо, и она не позволит им убить себя чаще 2 раз в неделю. Больше было бы перебором. Чепуха. Бабы чепуха. Я немедленно нашел себе отличную замену. Ириш, коллега Динки по стриптиз-подиуму Штей. Сохла по мне уже не первый год. Некоторое время назад, еще в начале моей сталкерской карьеры, мы с ней несколько раз крайне удачно перепихнулись. И с тех пор она мне проходу не давала, в надежде повторить столь славный опыт. Однако у меня к тому времени уже была Динка, а я считал за подлом крутить романы на стороне при живой подруге. Слишком много она для меня значила. Теперь, когда выяснилось, что сама подруга так не считает, никаких тормозов у меня не было. И лишь оказалась первой в очереди. И наплевать, что ею когда-то хвастались Муха, Енот и покойный астроном. Мне теперь, похоже, на все было глубоко наплевать. Ириш оказалась так же хороша в постели, как и 5 лет назад, только поистоскалась малость за прошедшие годы. Впрочем, все мы не молодеем. Однако меня здорово доставало ее постоянное подобострастие. Нелепое стремление все время угождать небожителю, который наконец-то откликнулся на ее страстные молитвы и спустился с небес. Я не чувствовал с ней того душевного комфорта, который ощущал когда-то со своей черноволосой девочкой. Колючей, ершистой, дерзкой, независимой и непредсказуемой. Нет, в добровольной рабыне я не нуждался. Я переехал жить к Ириш, поскольку мне было собраться, только подпоясаться. Однако я остро ощущал, что все это понарошку и ненадолго. Вот такая жизненная ситуация сложилась у меня к тому вечеру, как мы с Патогенычем отправились за чертовым яйцом. «Ну что ж, бродяги», — проронил наконец Бубна. «Смотрите, я вас предупредил. В конце концов, я готов накинуть еще 200. Но это будет уже конкретно последнее слово. Больше вы не получите ни от Нафани, ни от Сидоровича». «Отец», — проникновенно сказал я, — «всего лишь за четверть суммы я могу вернуться на милитари и принести тебе осколки этого чертова яйца. Надо было сразу прихватить несколько, чтобы ты поверил. Но нам было немного не до того. Сильно пахло жареным, да и контейнер я свой где-то посеял». Некоторое время Бубна молча гипнотизировал меня испытующим взглядом. Я взирал на него спокойно и миролюбиво, не моргая, не опуская глаз. Торговец сдался первым. «Ладно», — безразлично пробурчал он. «Ступай, развлекайся, после поговорим. Рыжий, проводи». Рыжий был новым старшим барменом Штей и доверенным лицом Бубны, вместо исчезнувшего Айвара. Нет, все-таки Джо поступил очень мудро, что не вернулся в зону, иначе на третий или четвертый день я все-таки бы не выдержал и непременно прикончил ублюдка. Возможно, прямо в кабинете у босса. Вернувшись в общий зал, я забрался на свой высокий стул перед стойкой. «Порядок?» — поинтересовался сидевший рядом Потогеныч. «Порядок. Даже не испачкался». «Ну, тогда нет повода не выпить за очередное успешное избавление от смертельной опасности». Я так и не понял, что имел в виду, наши утренние похождения на милитари или мой разговор с Бубной, но переспрашивать не стал, оно мне надо. Выпить имело смысл в любом случае. Мы душевно выпили по полстакана прозрачного и закусили ничем. По телевизору над головой бармена, как обычно, в это время крутили мультик про страуса. Данную серию я видел уже раз 15. Однако все равно невольно косил взглядом на экран. Обожаю эту рисованную бестию. Ничего не могу с собой поделать. Есть между нами что-то неуловимо схожее. И особенно люблю наблюдать, как он реагирует на всякие серьезные опасности, неисправимо тупо, но с глубоким достоинством и не теряя присутствия духа. Наш человек, прирожденный сталкер. «Хаба-хаба!» — донеслось из телевизора. «Однако в такой дурацкой ситуации я не оказывался даже в Канаде. Ни хрена себе денек начинается!» «Ты, кстати, новость слышал?» Между делом поинтересовался Потогеныч, примериваясь к очередной порции прозрачного. «Пес его знает. Может, и слышал. Это смотря какую». «Ребята говорят, сегодня новая стриптизерша будет выступать. Видал, народу в бар набилось ближе к программе». «О, круто! Наконец-то! Симпатичненько. Если понравится, тряхну стариной. Как зовут?» «Динка», — проговорил Потогеныч, глядя на меня. «Дина Байчурина». «А?» Я мигом поскучнел и снова уткнулся в экран. «Бабы чепуха», — авторитетно поведал мне с экрана мультяшный страус. «Без баб тоже неплохо. То есть я, конечно, не гей, но без баб тоже неплохо. Уважаемый, когда мне наконец принесут мое пиво?» «А, это все, что ты можешь сказать по этому поводу?» — на всякий случай уточнил Потогеныч, когда мрачное молчание затянулось. «Ну, в общем, да. Дура она, вот что. Нечего нормальным женщинам здесь рядом с зоной выменем трясти. Уехала и молодец. Жила бы себе спокойно, детей рожала каким-нибудь барменом». Помолчав, я все же признал. «Впрочем, я рад. Она всегда была звездой местного стриптиза, и без нее программа много потеряла». Потогеныч шумно вздохнул, без тоста и, не дожидаясь меня, осушил свою порцию прозрачного. Принялся задумчиво катать пустой стакан по стойке бара, пока рыжий не подошел и не отобрал у него хрупкую посуду. «Вот что, брат, ты уже большой мальчик и сам способен решить, что для тебя хорошо и что плохо». «Спасибо, что заметил. Я, в общем, приблизительно так и думал. А к чему ты это сказал?» «Так, ни к чему». Потогеныч развернулся на стуле и принялся наблюдать, как полуголый Ириш плавно скользит по стриптизному подиуму. Пока выступали Ириш, Гюзель и длинноногая Светка, мы с Потогенычем успели чокнуться еще пару раз. А поскольку порции у нас были вполне взрослые, вскоре я начал испытывать настоятельную потребность подраться с кем-нибудь. Потогеныч для этого не годился, рука у него тяжелая, а рукопашная подготовка вполне неплохая. Я же не сказал, будто возмечтал вдруг, чтобы мне набили морду. Я сказал подраться. Однако с этим мне не повезло, потому что сталкеры за соседними столиками вдруг зашевелились, по залу побежал шумок, и на подиум одним прыжком мягко и хищно выметнулось под бодрую музыку «Оно». «Горе мое черноволосое, лживая сучка, которую я ненавидел больше всех на свете. Динка, солнышко мое, здравствуй, родная, 100 лет бы тебя не видеть, коза». Зал взорвался общим радостным воплем. Я не стал смотреть, чем там занимается эта стерва. Польщенно раскланивается или по своему обыкновению с каменным лицом сразу начинает танец, не обращая внимания на массовый восторг поклонников. Мне до нее больше не было никакого дела. Я решительно развернулся на вращающемся стуле к стойке. «Рыжий, посчитай-ка, а?» Я описал пальцем окружность над своей последней порцией. «Вот таких вот сколько было, заплачу хабаром». Куда собрался?» Возмутился Потогеныч. «Домой», честно признался я. «Спать». Кулаки чесались по-прежнему, но я отчетливо понимал, что здесь и сейчас не место и не время. «Никаких домой», рявкнул напарник. «Вместе пришли, вместе уйдем, понял? Кто меня пьяного обратно на себе потащит, енот?» Я невольно усмехнулся, представив себе эту картину. «Нет, енота ты, пожалуй, раздавишь на месте», — согласился я. «Ладно, пьем дальше, если настаиваешь». Я жизнерадостно помахал рыжему. «Слышь, брат, не считай пока, папенька возражает». Без тоста и без Потогеныча я прокинул в себя очередные 50 и, сморщившись, показал бармену на пустой стакан, после чего поднял 2 пальца. Рыжий кивнул и стал готовить мне 2 порции. Сообразительный парнишка. Джо, например, в такой ситуации налил бы в стакан водки на 2 пальца. То есть я именно это и имел в виду, но вариант Рыжего меня тоже вполне устроил. Пожалуй, сейчас как раз вариант Рыжего устраивал меня больше всего. Повернувшись спиной к стриптизному подиуму, я зачерпнул из миски, стоявшей возле бармена, горсть ржаных сухариков и принялся жевать их, уткнувшись в телевизор. Очередную начавшуюся серию про страуса я тоже смотрел много раз, что не помешало мне с неподдельным интересом следить за уже знакомыми похождениями анимационной бестии. Не знаю, понравилось ли Динке созерцать со сцены мою сгорбленную спину. Мне хотелось надеяться, что очень, очень понравилось. Потогеныч был явно недоволен моим поведением, но ничего не сказал. Ну еще бы. Попробовал бы. Тогда бы я сегодня точно подрался, что пошло бы мне только на пользу. Динкино выступление очень кстати закончилось вместе с мультиком. «Блестяще!» Я с чувством произнес эти слова, снова поворачиваясь к подиуму. «Никогда не видел ничего круче. Гениальный мульт. Ты видел, как он выбросил его из машины и сказал: „Дальше сам доедешь, ублюдок“?» «Дурак ты, Химуль», — с сожалением сказал Потогеныч, сползая со стула. «Чё, правда?» — изобразил удивление я. «Не то слово», — пробурчал Потогеныч и побрел в туалет. «Ну, значит, не судьба», — задумчиво проговорил я в пространство, придвигая к себе отмеренную рыжим 2 порции прозрачного. «Отгадайте загадку. Прозрачная, но не вода». «Вот именно». Очередную порцию я принялся цедить меленькими глоточками, как научил меня в свое время один мичман. На душе было у меня исключительно погано, причем непонятно от чего. Неужели от того, что совсем рядом, рукой подать, снова была моя бывшая подруга? Нет, чепуха. Я полностью вычеркнул ее из своей жизни. Такие вещи не прощают. Неприятно, конечно, в ее присутствии оживают дурацкие воспоминания и все такое. Однако все, что между нами было, уже благополучно отболело и умерло. Я хозяин своим эмоциям, я свободен и счастлив. Отчего же так исключительно погано на душе? И некоторое время, болезненно помедитировав над своей порцией, я вдруг обнаружил, что стакан пуст. Я совершенно не помнил, когда и каким образом опустошил его. Но на всякий случай заказал еще прозрачного. На тот случай, если бармен меня разводит и зачем-то коварно пытается не дать мне нажраться. И снова замер в горестных размышлениях. «Привет, Химуль». Я даже не заметил, как она подошла и залезла на соседний стул у стойки. На ней был шикарный, но довольно строгий халатик, черный с серебряными драконами. Повинуясь ее безмолвному жесту, рыжий тут же принялся готовить сложный коктейль. «Сейчас старик вернется и прогонит тебя пинками со своего места». Ровным голосом предупредил я, технично оставив ее приветствие без внимания. «Ничего, мы с ним договоримся как-нибудь». Она придвинула к себе мою пепельницу, вытащила из валявшейся на стойке пачки Потогеныча сигарету, помяла в пальцах. «Прикурить не дашь?» Поинтересовалась после затянувшейся паузы. Я вежливо щелкнул зажигалкой, дал ей прикурить, спрятал зажигалку в карман, по-прежнему бездумно глядя в телевизор. Она деликатно выпустила в сторону от меня длинную струю дыма, затянула снова, кивнув в сторону телевизора. «Страус?» «Страус?» «Классно!» «Классно! Вот почему так? Эта девица в баре впервые после того, как Бубна поменял бармена. Но новичок уже досконально знает, как готовить ее любимый коктейль и начинает это делать по одному движению ее руки. А я потратил 2 недели, чтобы этот барбос запомнил, насколько пальцев мне следует наливать в стакан прозрачного. И вот он еще умудряется ошибаться. Нет, я понимаю. У меня нет таких буферов, такой задницы и такой роскошной шевелюры, но все равно как-то несправедливо устроен мир. От солидного количества выпитой водки меня уже волокло со страшной силой. Впрочем, оно и к лучшему. Не стану выбирать слова и выражения. В трезвом виде я обычно слишком дипломатичен, когда общаюсь с женщинами. «Чего у тебя руки в бинтах?» — помолчав, спросила Динка. «Опять подрался с мужиками?» «С дядей Мишей за руку поздоровался», — равнодушно отозвался я. «Твое какое дело?» «Да никакого, в общем-то». И снова повисла дурацкая пауза. «А о чем прикажешь говорить? Интересоваться здоровьем Айвара?» «Не ожидала я тебя сегодня увидеть». Вновь нарушила продолжительное молчание моя бывшая, задумчиво разглядывая поднимающийся к потолку дым своей сигареты. «В последний раз ты тоже не ожидала меня увидеть, подруга». Не выдержал я наконец. «Помнишь, когда уединилась с Джо?» «Все еще злишься на меня?» Хмуро спросила Динка, пытаясь заглянуть мне в глаза. «Зачем?» Безразлично произнес я, не отводя взгляда. «Злость унижает человека». «О как?» «Ну?» Я поболтал пальцем в миске с сухариками. «А ты как поживаешь, красавица? Нахрена вернулась? Не все деньги еще заработала?» «Слушай, ну какого черта?» Терпение у моей красавицы явно заканчивалось. «Но какое мне теперь дело до ее терпения? Ровно никакого». «Я же хочу с тобой серьезно поговорить». «А я с тобой не хочу». «Химуль!» «Пошла вон, сука!» Динка вскочила, отшвырнув сигарету. На ее смуглых щеках вспыхнули красные пятна. На округлившихся губах явно плясало грязное, очень грязное ругательство. На несколько мгновений я смиренно ожидал, что она с размаху влепит мне пощечину или выплеснет в морду прозрачное. Но она вдруг закрыла лицо руками и, разрыдавшись, бросилась в подсобные помещения бара. «Ну и ладушки!» Я равнодушно развернулся к стойке, придвинул к себе стакан. Прозрачного было еще много, и если бы оно оказалось у меня на морде, а не отправилось по назначению, было бы обидно. «Химуль!» Кто-то решительно положил мне руку на плечо. Я скосил глаза, а рядом со мной стоял Борода. «Послушай-ка, брат, перед девочкой надо бы извиниться». «Ну?» – удивился я, лениво стряхивая его руку. «Так прямо и извиниться». Борода вздохнул. «Чертов москаль, интеллигенция хренова, нет бы сразу без разговоров в морду сунуть, а так ведь сначала совесть и будет». «Химуль», — веско сказал он, — «извинись перед Диной. Мы тут и так без нее скучали столько времени. Не надо нам портить всем настроение, а?» Я вдруг обратил внимание, что весь зал сидит и смотрит на нас. Ну правильно, не так часто здесь бывает бесплатный цирк с участием легенды клана и танцовщицы, о которой мечтает каждый мужчина, который только ее увидит. «Ну да, да», — философски покивал я, — «в пианиста не стрелять, стриптизерш матерными словами не наказывает, закон такой, понимаю. Только, брат, я к ней не подсаживался вроде. Сижу, никого не трогаю, пытаюсь допить свое прозрачное». Борода хмыкнул. «Вставай». «Уверен?» — поинтересовался я, поднимаясь. «Давно ни в чем так не был уверен». Из глубины помещения кошачьим шагом к стойке приблизился Муха. Присел на стоявший рядом стол Мельника, скрестил руки на груди. «Я следующий», — пояснил он мне. «Когда вырубишь бороду, я с тобой потолкую по-приятельски». «Третий нах!» — радостно рявкнул от стены Фаза. «За тобой!» — тут же отозвался Крот. «В десятке!» — проворчал монах. «Вы мне хоть тайм-ауты давать будете?» Поинтересовался я, отодвигая свой табурет и разворачиваясь лицом к Бороде. «Ну, чтобы трупы оттаскивать». Борода атаковал меня без дальнейших предисловий, так что последний слог я проглотил. Уклонившись от прямого в челюсть, я поднырнул под его выброшенную вперед руку и со всей дури угостил нападавшего крюком по корпусу, точно под сердце, на мгновение выбив дух из его грудной клетки. Борода тут же растерял всю свою резвость, но второй крюк, хоть и задыхаясь, встретил правильным блоком. Фиг ли там, если я сам ему когда-то ставил защиту. В общем, по защите еле-еле зачет курсант, а по нападению два с вожжами. Если в ближайшую пару минут не дотянешься до моей морды, будем считать, что экзамен на краповый берет не сдан, приходи через полгода. Из-за столика, за которым сидел борода, начали вскакивать его отмычки, но Москрай злобно шикнул на них, и они притихли. Молодец, борода, целую команду воспитал себе. Мы с Мухой и Енотом все время кого-нибудь теряем, соответственно и команда у нас каждый раз новая. А борода уже полгода одним составом ходит. Оттого и отношение к нему у малолеток другое. Каждый ветеран, который идет в зону с отмычками, только и глядит, чтобы ему сзади пьеро между ребер не сунули, а отмычки нас ненавидят и боятся. А вот за бороду его ведомые готовы глотки рвать, педагог етить. Борода, в общем, проявил завидное рвение и дважды был близок к успеху, однако экзамена так и не сдал. Я пропустил пару не самых мощных ударов по корпусу, но и только. Было больно, но никакого серьезного вреда эти удары мне не причинили. А вот мой противник уже успел заработать солнечное сплетение, в полсилы, правда, в челюсть и в глаз. Наконец я нащупал брешь в одном из его блоков и, совершив обманный маневр, молниеносно сунул кулак в прореху в защите. Удар пришелся по кончику подбородка, и борода в сокрушительном нокдауне рухнул на стойку, так и опрокинув мое недопитое прозрачное. Паскуда. 1-0. Я повернулся к публике, дуя на ободранные костяшки пальцев правой руки. Муха, готов? В этот момент из туалета, располагавшегося напротив переодевалок, вернулся Патогеныч, который сходу оттер Муху в сторону и хватил меня за грудки. Похоже, по дороге он уже оперативно вошел в курс дела. «Придурок, ты чего? Я не понял». Яростно зашипел ему. «Что за хрень, сталкер? Ты почему нашу красавицу плакать заставил? Ты вообще соображаешь, нет?» «А ну, побежал бегом и быстренько извинился, радиоактивное мясо». «А не то что?» С любопытством поинтересовался я. «Дедусь!» Муха подергал Патогеныча за футболку. «Вообще-то мы его тут уже бьем. Если хочешь, вставай в очередь». Тот агрессивно встопорщил бороду. «Хрен ли полено бить, оно деревянное?» «Слушай, Химуль, я на голову совсем больной, ты меня знаешь. Не удивляйся потом, когда вылетишь из клана, как пробка. Ты ветеран, брат, и тебе многое позволено, но даже ветеран должен вести себя по понятиям. Мы Диану Эдуардовну бежать не дадим. Блин, сколько ты сам морд разбил из-за нее, гнида!» «Мать твою!» — расстроился я. «Патогеныч, давай это мое личное дело, а? Это только нас с ней касается, понимаешь? Какого черта сюда еще клан приплетать?» «Нет у тебя в этом баре личных дел!» — прорычал он. «Проблемы у вас, так разбирайтесь наедине, без публичных концертов. Телки, да что я тебя учу, как малолетку?» Я задумался, блин, как ни крути, ведь старик прав, и сегодня я еще раз обязан ему жизнью. И мало того, ради спасения моей шкуры он без размышления расстрелял две большие кучи денег, которые собирался отхватить за чертово яйцо. А это было куда серьезнее, хоть он так и не выставил мне за это предъяву. «Ладно, черти, уговорили», — нехотя сдался я, поднимая обе руки. «Мертвого уболтаете, особенно Патогеныч». «Схожу, извинюсь, а потом я к вашим услугам, джентльмены, если кто захочет продолжать». «Извинишься, и вопрос будет снят», — заявил Муха. Он сполз со стола и направился на свое место. «Я, конечно, никогда не против размяться, но без повода и на трезвую голову дерутся только полные лохи. Вот когда примем по 300, ты ко мне подойди и скажи что-нибудь обидное, а дальше поглядим, что-нибудь про очки, может быть, я даже не сразу смажу тебя по морде». «А во мне уже 300, заметил я. «Тогда жди, когда я тебя догоню». Потоптавшись возле стойки, я направился к переодевалкам. Уши у меня натурально горели багровым пламенем. Я чувствовал спиной два десятка взглядов. «Тьфу, идиоты, ну извинюсь я, и что будет? Счастье для всех, много даром, и чтобы никто не ушел трезвым, Пламенные борцы за справедливость, ёпта. Дверь в Динкину переодевалку оказалась заперта. Подергавшись бестолку, я вежливо постучал одним пальцем. «Диана Эдуардовна, откройте, пожалуйста». «Пошел нахрен», — донеслось из-за двери. Пожав плечами, я с полуразворота ударил ногой в замок. Хлипкая дверь жалобно крякнула, а после второго удара распахнулась настежь. В конце коридора, выходившего в общий зал, я заметил там вышибалу храпа, который стоял, устремившись ко мне всем телом, словно гончая, почуяв добычу. Потогеныч, обхватив его сзади поперек корпуса, что-то горячо втолковывал. Обреченно вдохнув, я шагнул через порог и встретился взглядом со своей бывшей подругой. Динка стояла в глубине комнаты, и в руке у нее был направлен на меня пистолет. «Хорош пистолет!» Смит и Вессон 5906, не какая-нибудь девчачья игрушка. Ее вытянутая рука совершенно не дрожала под тяжестью оружия, что характерно, тренированные запястья. «Стой там!» Звенящим голосом предупредила Динка, отчаянно шмыгая носом. Однако второй раз за последние сутки я отчетливо видел черное жерло пистолетного дула. Кажется, я уже потихонечку начал привыкать к этому. Забавное чувство. «Выстрелишь?» «Выстрелю», — решительно подтвердила Динка. «Не обманываешь?» «Не обманываю». «О как! Ну, тогда отсюда буду говорить. Я решил, наконец, короче, это... хочу извиниться за свое непотребное поведение, ага. За сучку ребята велели. Аминь». «Молодец, теперь вали к своим ребятам и скажи, что извинился», — огрызнулась Динка. Нос у нее покраснел, тушь потекла от слез, но глаза снова были такими, какими я их помнил и любил. Внимательными, чуть прищуренными, словно она смотрела на меня через оптику снайперской винтовки. Я не сомневался, что если сделаю еще шаг, красавица без колебаний нажмет на спуск. Черт, как же я сейчас завидовал тому ублюдку, которому достанется такая роскошная женщина. Даже зареванная, даже ощетинившаяся, как дикобраз, она была нестерпимо красива. Хотелось немедленно зажмуриться, упасть перед ней на колени и пусть делает, что хочет. «Динка», — сказал я, еще не зная, что именно скажу через мгновение, наверняка должна была прозвучать какая-нибудь грандиозная глупость в духе мультяшного страуса. «Динка». «Пошел в мясорубку», — повысила голос моя бывшая подруга и махнула стволом пистолета в направлении общего зала. «Ступай к своим». «Ну нет, дорогая, нельзя так обращаться с огнестрельным оружием, когда держишь человека на мушке. Не уверен, что я сам хотел этого, но мои рефлексы сработали автоматически». Бросившись на нее, я мигом выкрутил у нее из ладони пистолет, который она судорожно попыталась вздернуть, заломил ей обе руки за спину и прижал к себе, лишив возможности легаться. После этого Махмуд обычно кладет наполовину стреноженной жертве ладонь на теме, запускает два пальца в глазницы и с удовольствием произносит «и на конвоирование». Однако я не мог поступить так с женщиной, тем более с женщиной, которую когда-то любил. Через мгновение она уже вырвалась из моей более чем щадящей хватки и снова ревела и обнимала меня и яростно колотила кулачками мою услужливо выпеченную грудь. «Кретин, жаба, радиоактивное мясо, что же ты делаешь со мной? Я ведь люблю тебя, люблю, дрянь такая, сволочь!» За моей спиной тихо скрипнула, закрываясь, дверь с выломанным замком. «Ай, Потогеныч, собака бешеная», — подумал я, крепко прижимая к себе свою милую девочку. «Поймаю, убью. Спасибо, брат». Глава 5. Новые неприятности. «Со мной забудь обо всем, эта ночь нам покажется сном. Ты возьмешь меня и прижмешь, как родную дочь. Когда я трижды доказал Динке, насколько сильно по ней соскучился, мы наконец сумели оторваться друг от друга. Мы закурили и, лежа на спине, лениво стряхивали пепел в пустую жестяную банку из-под пива, стоявшую у меня на груди. Все как в старые добрые времена. Подруга положила мне голову на плечо и разглядывала мое лицо своими огромными черными глазищами. «Чего смотришь? Динка, блондинка». «Дурак. Сам ты блондинка». «Волосы у моей девочки действительно чернее вороного крыла. Чернее ночного неба над зоной. Зарываешься в них лицом, и кажется, можно спокойно умирать. Ничего лучше в жизни уже не будет». Я любовался ее стройной фигурой, лениво размышляя, что между нами общего. Что так прочно связывает нас, несмотря ни на какие дрязги, ссоры и даже, как выяснилось, взаимные измены. Что я вообще знал о ней? Да практически ничего. Маленький беззащитный зверек приехал в Чернобыль 4 раньше меня, в поисках своего отца, сгинувшего где-то в этих краях. Я никогда не спрашивал, что ей довелось пережить до нашей встречи. А пережить ей наверняка довелось многое. Сама она тоже не любила возвращаться к теме прошлого. Как бы то ни было, за несколько лет Динка превратилась в роскошную, ослепительно красивую, умеющую постоять за себя, но абсолютно фригидную стерву. Звезду местного стриптиза под сценическим псевдонимом Диана. Мне довелось неоднократно драться за нее, однажды с самим термитом, но в конце концов она все же стала моей. Я потратил еще много сил и времени и заботы, чтобы однажды ночью она вдруг всхлипнула подо мной от неподдельной страсти. Я кропотливо и терпеливо лепил из нее женщину своей мечты, потому что, хотя снаружи она уже была таковой, внутри у нее смерзлись в один большой грязный сугроб хронические боль, тоска, одиночество и обида. И никогда не интересовался, как она сумела выжить в этом суровом месте и почему Бубна когда-то делал ей королевские подарки. Я никогда не интересовался ее прежними связями, хотя до меня и доходили слухи о ее длительном и мучительном романе с покойным Иваном Тайгой. Это все было в прошлом. Я хотел, чтобы между нами ничего не стояло, чтобы ничего не омрачало наши отношения. Я даже простил ей бармена Джо. Давно уже простил, хотя и понимал, конечно, что еще одна такая выходка моей подруги, и между нами все лопнет, окончательно и бесповоротно. И она по-прежнему искала отца. Это была ее идея фикс, хотя он бесследно исчез много лет назад, когда она была еще маленькой девочкой. Она ходила к Чи и анализировала с ним какие-то загадочные файлы из ПДА погибших сталкеров и армейские радиоперехваты. Она подолгу беседовала с полубезумными бродягами, выбравшимися из глубин зоны с обожженным рассудком. Она подробно расспрашивала меня о том, что я видел за периметром и какие сплетни слышал. Иногда я про себя бешено ревновал ее к отцу и, честно говоря, сейчас не взялся бы утверждать наверняка, ради чего она вернулась. Ради меня или ради того, чтобы продолжать свои бесплодные поиски. Хотя какая мне разница? Она рядом, и я чувствую под боком тепло ее тела. Пошло оно все. Мы лежали в постели в ее коттеджике на окраине Чернобыля 4. Нам было уютно вдвоем. Безумие и ужас зоны осталось где-то там, далеко снаружи. Но мне зачем-то нужно было ковырять едва подсохшие раны. Вот такой я кретин. Значит, с Айваром ничего не вышло у тебя. А ничего не могло выйти. Голос подруги не изменился, но я почувствовал, как она напряглась всем телом. Мы расстались сразу, как только нас задержали на новом периметре. Нас всех допрашивали по отдельности. А потом я больше не видела никого из тех, с кем мы выбирались. На следующий день меня вместе с другими эвакуировали и отправили в Харьков. О как! Нет, я понимаю, конечно, что Динка должна была быть где-то рядом. Но мысль о том, что мы вполне можем столкнуться в одном эвакуационном автобусе или на улице Харькова, мне как-то в голову не приходило. Он меня искал, писал электронные письма, умолял отозваться. Потом перестал. Наверное, понял, что бесполезно. Ну, прямо орлеанская дева Жанна д'Арк. Прямо хранила верность единственному своему. Пошел в задницу. Динка ущипнула меня так умело, что я чуть не взвыла от боли. Договорились же вроде, проехали. Проехали, ага. Но тебе иногда нужно указывать твое место, женщина. Мужчина, мать твою, ты для этого цирк в баре устроил? Унизить меня хотел посильнее? Ага, раздавить и втоптать в грязь. А я ведь после этого убить тебя хотела, милый. Пойти в гримерку, взять пистолет и высадить в тебя всю обойму прямо перед стойкой. Радость моя. Вместо этого разревелась как дура, подумала. Как же я буду одновременно стрелять и реветь? Глупость какая. Умница, мышка. Никогда не следует терять лица. А лучший способ потерять лицо – это реветь и стрелять одновременно. Ну его к монахам. Проклятый алкоголик. Мясо. Аккуратнее. Пепельницу свалишь. Ты меня только для этого и вызвал из Харькова? Чтобы круто унизить при всех, сучонок. Я никуда тебя не вызывал, красавица. О чем ты? Ну как же. Диана Эдуардовна изволили царственно играть мужественные поросли у меня на груди, прихватывая ее изящными пальчиками. Ты же прислал мне на ПДА, детка, вернись, я все прощу, Химуль. И я, как девочка, немедленно все бросила и кинулась по первому свистку. «Я ничего тебе не посылал». Я вдруг на мгновение ощутил знакомое чувство, как в зоне, когда совсем рядом находится какой-то крупный мутировавший организм или невидимая аномалия. Волоски на загривке вдруг стали дыбом, а по коже словно ледяной щеткой провели. «Между прочим, я никогда не называл тебя детка». Узкая ладошка Динки на мгновение замерла, затем переместилась на мой живот и принялась поглаживать его в опасной близости от неприкасаемого. «Наверное, это Патогеныч послал. Или енот. Молодцы, ребята, иначе так бы мы с тобой и страдали, как последние идиоты». «Я не страдал, у меня была Ириш». «Ты с ней был счастлив?» «Всего-то и делов было бы раскрыть пасть и выдавить из себя один единственный утвердительный звук, но я не сумел этого сделать. Должно быть, старею». «Вот, это не измена, это просто физиология, кобелизм. И у меня тогда тоже не было никакой любви, один проклятый кобелизм, только женский. Какая же я была дура». «Подруга, отныне ты можешь свободно кобелировать с кем угодно, когда угодно и сколько угодно раз. Клянусь тебе, что больше я тебя не брошу, как бы ты мне ни изменяла. Я просто убью тебя и закопаю за периметром. Верь мне, так все и будет». «Я верю тебе, сволочь». Динка покорно прикрыла глаза, обняв меня и прижалась ко мне всем телом. «Ты сейчас доиграешься?» — сказал я, потому что ее ладошка уже спустилась по моему животу ниже всяких приличий и теперь играла с несколько утомленным, но все еще вполне готовым к подвигам Химуля-младшим. «Ну? Прямо вот и доиграюсь?» «Чертов попугайчик, не буди во мне зверя!» — предупредил я, впрочем, зверь уже был разбужен, торчал вертикально и требовал жертвы. Я внезапным рывком перекатился на постели и придавил пискнувшую от неожиданности подругу всем весом. «Пощады, сучка!» «Отсосешь!» — дерзко отозвалась придавленная подруга. Этого простить я ей не мог и в четвертый раз доказал, как по ней соскучился. В дверь стучали. Я разом проснулся. Но не от стука, а от того, что Динка выскользнула из моих объятий, и мне вдруг стало неимоверно одиноко, холодно и плохо. Я раскрыл глаза. В рассветном полумраке я сумел разглядеть силуэт подруги, которая как раз запахивала халатик. «Что случилось?» — спросоня пробормотал я. И тут в дверь снова постучали. Коротко, громко и требовательно. «Пусть идут к черту. Наши скинули бы на ПДА, если что-то срочное». «А если это военные? Дверь сломают». «Стой», — сказал я, стремительно приходя в себя. Сгреб стакан с водой, стоявший у изголовья, вылил себе на голову. В голове начало проясняться. «Не торопись». У Динки в доме не было звонка. Я никогда не спрашивал, почему, а она не считала нужным объяснять. Мне это не мешало. Но именно благодаря этому я изучил особенности стука в дверь. Не раз приходилось стучать рано утром, когда грязный, потный и израненный возвращался из вылазки за периметр. Дело в том, что звук костяшками пальцев или кулаком в тяжелую плотную дубовую плиту выходит едва слышным. Чтобы тебя услышали с той стороны двери, колотить в нее надо чем-нибудь массивным и металлическим. Контейнером для артефактов. Ребром пряжки советского солдатского ремня. Или каким-нибудь булыжником. Или тяжелой пистолетной рукоятью. Такой стук ни с чем не спутаешь. Я сел на кровати, одними губами проговорив: «Пистолет». Когда-то Бубна выхлопотал Динке разрешение на хранение и ношение оружия. Скажем, если военные задержат на улице с пистолетом за поясом меня, мне грозят очень серьезные неприятности, вплоть до тюремного заключения. Как рецидивисту и по совокупности эпизодов. А вот Диана Эдуардовна имеет официальное право носить личное стрелковое оружие с собой и даже пускать его в ход, если возникнет угроза ее безопасности. В некоторых отношениях быть молодой и красивой сучкой весьма неплохо. Беззвучно ступая, я приблизился к двери, приложил к ней ухо. Из-за двери отчетливо доносилось тяжелое дыхание. Тихонько подошла подруга и сунула в ладонь рукоять Вессона. Посмотрела на меня. «Что дальше?» Я сделал приглашающий жест. «Ты хозяйка, ты распоряжайся». «Кто там?» — настороженно спросила Динка. «Это Химуль», — придушенно донеслось из-за двери. «Открывай, детка, беда». Голос у самозванца был нарочито хриплый и задыхающийся, так что опознать его было совершенно невозможно. Правильный тактический ход. Но слава богу, значит, предателей среди наших нет. Вряд ли кто-то из завсегдатаев шестей, присутствовавших вчера вечером в баре, сомневался, где я проведу эту ночь. Динка остро зыркнула на меня широко распахнутыми черными глазами, блеснувшими в полумраке. «Что делать будем, комиссар?» Я поднял бровь. «Что, красавица, не слышишь? Я пришел. Надо впустить дорогого гостя». Отодвинув подругу в сторону, я откинул массивный металлический засов. Без него в этих беспокойных местах никак. Щелкнул замком. Едва успел выпустить из рук головку замка, с той стороны дверь резко рванули на себя. И внутрь сунулся мужик в камуфляже без каких-либо опознавательных знаков. Я так думаю, он вряд ли ожидал, что в доме окажется еще кто-то, кроме слабой женщины, поэтому пер напролом. Первой его ошибкой было то, что он принял Динку за слабую женщину. Второй – то, что он не предусмотрел меня. Плавным движением, сместившись в сторону, я ухватил его за грудки и резко дернул на себя. Не ожидавший такого коварства ублюдок, продолжая собственное движение, со всего размаха врубился в стену прихожей. Одного удара хватило, чтобы он в беспамятстве сполз на пол. Ногой я отшвырнул Ford 12M, который он выронил при падении. «Дилетанты, солить твою капусту!» Двое других камуфляжных, страховавшие своего кореша на крыльце, разом полезли в распахнутые двери, подтверждая уже сложившееся у меня мнение. Первого я встретил боковым в челюсть, использовав рукоять Динкиного пистолета в качестве кастета. Второму подсек ноги, и он во весь рост грохнулся с крыльца следом за первым. Больше нападавших не было. Едва ли при такой профанской организации нападения у них был предусмотрен снайпер. Но я на всякий случай скользнул быстрым взглядом по двору и окрестным деревьям. Береженного, как известно, черный сталкер бережет. «Замерли оба», — скомандовал я, направив в сторону противника дуло пистолета. Получивший рукоятью по морде, слабо барахтался на усыпанной опавшей листвой земле. А вот второй, пострадавший меньше, целеустремленно вытаскивал из-под себя автомат Калашникова, на который приземлился при падении. «Забудь, брось в сторону, гнида, руки на землю». «Ага». У меня сложилось такое ощущение, что я разговариваю с глухим. Или на меня просто забили болт. Неизвестный громила деловито приподнялся на локтях, перехватил автомат за цевьё. Он проделывал это неторопливо, словно меня тут и не было вовсе. «Парень, ты уже труп», — поспешно проговорил я, усиливая нажим на спусковой крючок. «Брось дуру, живо! Ноль внимания. Так работать могут либо олигофрены, либо совсем крутые перцы, уверенные в себе на 500%, хотя последние мне еще ни разу в жизни не встречались». Поверженный незнакомец перехватил автомат поудобнее и стал поднимать ствол. «Последнее предупреждение». Пуля вошла ему точно между глаз. Нелепо дернувшись крутое, олигофрен завалился на бок, и из его головы толчками начала вытекать густая кровь. «Да, я целил в плечо. Да, я считаю себя хорошим стрелком, но даже снайпер имеет право несколько раз в жизни промахнуться. Да, нарочно, я бы вряд ли сумел повторить столь меткий выстрел. Да, да, да, короче, очередное утро началось с очередного невезения». Тем временем пришел в себя второй с разбитой челюстью и подтащил из-за пояса такую же беретту, как у Патогеныча. Подобную медлительную целеустремленность я видел только у зомби в зоне. Если бы не одно «но». Ни одному зомби еще не удавалось вырваться за пределы периметра. Простейшая преграда в виде забора из колючей проволоки является для них непреодолимой. Конечно, когда случился большой прорыв, расширивший зону сразу на 30 километров, многие зомби добрались до Чернобыля-4 и рассеялись по окрестностям. Но потом их довольно быстро выбили войска и военные сталкеры. Вряд ли где-то в подвале мог затаиться такой большой отряд. Да и потом, почему они заглянули именно к Динке? Хорошо залезли в первый попавшийся отдельно стоящий дом, но почему один из них представился Химулем? Нет. Тут выстраивалась довольно длинная и хитрая цепочка, начиная со странного сообщения, которое какая-то гнида прислала Динке от моего имени. Второго амбала тоже пришлось прикончить. Давненько мне не попадались люди с полным отсутствием инстинкта самосохранения. Тем более двое подряд. Я продырял ему ногу и обе руки. Он мучительно корчился на земле, но все равно пытался выстрелить в меня, криво держа пистолет непослушными пальцами. Черный сталкер-свидетель, я сделал все, чтобы сохранить ему жизнь. Мне это не удалось. Потом я с Вессоном в руке осторожно обошел вокруг дома, обшарил двор и, больше ничего не обнаружив, вернулся на крыльцо. Динка уже успела скрутить потерявшего сознание парня по рукам и ногам крепкой веревкой. «Молодец, девочка, моя школа». Вот только нападавший уже не лежал без сознания. Он извивался в путах, хотя и без особого энтузиазма, бессмысленно глядя в пространство остановившимся взглядом. «Мать твою! Вот это прокол! Я ведь готов был поклясться, что вырубил его об стену. Если бы он очухался раньше, чем Динка успела его связать и взял бы мою подругу в заложники, ситуация бы сложилась похуже, чем у того страуса. «Кто это?» — напряженно спросила моя девочка, когда я запер дверь и тщательно заложил засов. «Хороший вопрос, своевременный. Телефон комендатуры знаешь?» «Спрашиваешь». Джип из комендатуры прибыл довольно оперативно, не прошло и четверти часа. Долговязый майор Йоханссон по прозвищу «Шведская спичка» или просто «Спичка», как чаще называли его сталкеры для краткости, сидел напротив меня за столом в Динкиной кухне и сверлил мне переносицу пронзительным взглядом. Я с невинным видом, отрепетированным на бубне, смотрел ему в глаза, как бы приглашая продолжить начатый допрос. «Значит, Дина положила двух здоровых мужиков», — констатировал он уже известный ему факт. Похоже, именно у него бубны перенял эту дурацкую манеру допроса. «Да, господин майор, пока я дрался с тем негодяем, который проник в дом, Диана Эдуардовна пыталась остановить его приятелей вооруженных, смелись заострить ваше внимание, автоматическим оружием системы...» «Я видел», — раздраженно прервал меня Йоханссон, поскольку после этого он сделал опрометчивую задумчивую паузу, и я тут же влез снова. «Полагаю, что пределы необходимой обороны в данном случае не нарушены, так как все нападавшие были очень серьезно вооружены, а от слабой женщины в такой стрессовой ситуации едва ли можно требовать меткости». «Это мы будем без тебя решать, бродяга, превышены пределы или не превышены», — пробурчал майор. «Да куда ты денешься, оглобля? Все очевидно, бандиты напали на леди, а леди оказалась не промах. Ты отлично понимаешь, конечно, что мародеров положил я, и меня при особом желании можно было бы даже взять за жабры, как рецидивиста. Хоть мы с Динкой и стерли с рукояти мои отпечатки и договорились, какие давать показания. Вот только особого желания у тебя нет, потому что ты понимаешь, что поступил я правильно. Ты ведь все еще любишь ее, дурачок, и желаешь ей только добра. Разумеется, ты был бы счастлив упечь меня лет на 150, но вместе с тем прекрасно осознаешь, что тем самым ее руки тебе никак не добиться. Скорее наоборот, она окончательно возненавидит тебя, а сам ты станешь мишенью для жесточайшей мести нашего клана. Поэтому тебе ничего не остается, как проявить благородство и прикрыть нас с подругой. Еще и в собственных глазах подрастешь. Вот, дескать, не опустился до того, чтобы подло утопить счастливого соперника. Хотя запросто мог бы. Запросто? Ага, мечтай. В общем, все обошлось лучше, чем я ожидал. Нас даже не забрали в комендатуру. Йоханссон провел первичное дознание на месте, только взял с нас подписку не покидать город до конца разбирательства. Ну, пару недель я мог потерпеть и без зоны, некоторые финансы у меня при себе еще имелись. Да и подруга не даст помереть с голоду, а коллеги от жажды. Когда представители армейской прокуратуры оставили нас в покое и уехали, забрав с собой трупы и арестованного, мы с Динкой вернулись в постель. Однако сна уже, разумеется, не было ни в одном глазу, и секса тоже больше не хотелось. Мы оба понимали, что с этим странным инцидентом надо очень тщательно разбираться, независимо от того, к какому выводу придет ведомство Йоханссона. И еще теперь следовало втрое повысить бдительность. Глава 6. Че. Когда я на следующий день отконвоировал подругу в бар Шти и сдал ее под ответственность храпу, встреченный у стойки крот Кирилл поведал мне, что Ириш вчера отбыла в неизвестном направлении. Сразу после того, как мы с Динкой трогательно помирились и ушли из бара в обнимку, она побросала в чемодан свои вещички и уехала на попутной армейской машине куда-то в сторону Киева. Наверное, мне следовало бы испытывать стыд или хотя бы мимолетное сожаление, но я не ощутил абсолютно ничего. Не бывает такого, чтобы всем сразу было хорошо. По закону сохранения энергии, когда кому-то хорошо, другому в этот момент обязательно плохо. Да и вообще, мне сейчас было совершенно не до этого. Поэтому я принял информацию про Ириш к сведению, выпил порцию прозрачного и отправился к Бубни. В течение дня он уже дважды сбрасывал мне на почту категорическое приглашение зайти. В кабинете Бубны, кроме хозяина, обнаружился Че. Высокий толстяк с обиженной детской физиономией и немытыми патлами до лопаток, одетый в драные кожаные штаны и футболку с ликом команданта Гевары. Каждую свою футболку Че занашивал до состояния половой тряпки, после чего добывал себе точно такую же новую и начинал очередной трехгодичный цикл носки. Думаю, если его выпустить за периметр, любой встреченный контролер тут же примет и признает в нем большого. По внешнему виду и запаху он любому из них 100 очков вперед даст. Че был сталкерским компьютерным гением. Когда-то он по молодости и дурости ходил в зону вместе с Бубной, Семецким, Редом Шуховым, Оборотнем Завьяловым и другими древними легендами, но быстро сообразил, что может зашибить хорошую деньгу и без такого запредельного риска. Ему первому пришло в голову создать единую сталкерскую сеть, чтобы зарегистрированные в ней бродяги могли свободно обмениваться сообщениями и предупреждениями. Кроме того, в сеть выбрасывались некрологи, когда пуда неудачливого сталкера фиксировал смерть своего хозяина. Это позволяло сталкерам того же клана найти и захоронить своего товарища, а других предостерегало от смертельно опасных мест. Сейчас Че ворочил такими деньгами, что мне и не снилось. Он в массовом порядке скупал ПДА погибших сталкеров и с неплохим барышом продавал добытые оттуда данные. Он вел наблюдение за радиопереговорами военных и фиксировал перемещение бродяг в зоне. В результате он владел бесценной информацией, и нередко, именно после серьезного разговора один на один с Че, Бубна заказывал мне очередную вылазку за периметр. Не сомневаясь, что немалая часть окончательной стоимости тех эксклюзивных артефактов, которые я с риском для жизни добывал для Бубны, оседала в кармане компьютерщика. «Поздорову, бродяга», — сказал Бубна. «Поздорову, браток», — вяло поднял руку компьютерный гений. Он всегда выглядел так, будто собеседник противен ему до крайности, и только трагическое стечение обстоятельств вынуждает его величество беседовать с тобой. «Поздорову, уважаемые», — вежливо, но независимо сказал я. «Какие дела?» «Скверные дела», — отрезал Бубна. «Что за пантомиму вы там устроили с Дианой сегодня утром? Ты в курсе, что нам эти проблемы нахрен не нужны?» «Брось, отец», — миролюбиво сказал я. «У нас не оставалось выбора». «Это понятно», — скорбно кивнул Бубна. Помолчал, поднял на меня внимательный взгляд. Ласково прищурился. «С кем ты так поссорился в зоне, бродяга?» Я тоже вскинул на него взгляд. Некоторое время мы мерились взглядами. Потом я перевел глаза на Че. «Это были зомби», — утвердительно сказал я. «Все трое, так?» «Верно», — снисходительно кивнул Че. «Шаришь, сталкер?» Он скривился, словно отмочил классную саркастическую шутку, вся тонкость которой недоступна мне, тупому радиоактивному мясу. «Свежие, но зомби. Тот, которого вы сдали миротворцам, пока в разработке у военных дознавателей. Но абсолютно без мазы, мозги начисто выжжены, и это, я скажу тебе, не самое интересное». «Контролер», — почти утвердительно произнес я. «Шаришь», — небрежно повторил Че, глядя мне в глаза. Его челюсти непрерывно двигались из стороны в сторону, перемалывая жвачку. Мне, как обычно, захотелось изо всех сил врезать по этим движущимся челюстям. Даже кулак сжался сам собой. «Короче, вот тебе бесплатная информация», — он ухмыльнулся краем рта. Информацию он привык продавать с хорошей наценкой, а не раздавать даром. Неподалеку от дома Динки во дворе военные нашли брошенный джип, а в нем труп контролера. «О как!» — только и сумел сказать я. Потом переварил услышанное и развил мысль. «Все страньше и страньше. В джипе, значит. С комфортом приехал. Выходит, его ликвидировали после провала операции?» «Не!» — радостно помотал головой Че и снова стал удивительно похож на престарелого капризного ребенка. «Сам помер. Разложился заживо. Почти в кашу. Твари зоны за пределами периметра долго не живут. Им необходима постоянная подпитка от аномального поля». «Бред», — сказал я. «Контролер — умная и трусливая тварь. Он к периметру на километр не подойдет, чтобы не подстрелили. Выйти за периметр для него — невероятный подвиг. Все равно, что для тебя выйти в космос без скафандра. Так не бывает». «Так есть», — обиженно отрезал Че. Я пристально посмотрел на него, ожидая, когда он надует губы, как рассерженный малолетка. Но он воздержался. «На моей памяти, да, первый случай. А я помню очень многое. Можешь поверить мне, браток». «Значит, кто-то вывез из зоны контролера». Но задумчиво проговорил я. «Не сам же он приехал на джипе. Мало того, из зоны вывезли трех свежих зомби, потому что контролеры не любят пачкать свои слабые руки грязной работой». Я помотал головой. «Нет, все равно ни черта не сходится». «Что у тебя не сходится?» — недовольно произнес Бубна. «Для чего зомби? Если случилось великое чудо и из зоны удалось вывести живого контролера, зачем еще какой-то огород городить? Он быстро и чисто взял бы под ментальный контроль того, кого нужно похитить, и жертва сама своими ногами пришла бы куда надо. Зачем связываться с тупыми и медлительными зомби? Операция провалилась только из-за них. Если бы контролер просто взял нас с Динкой под контроль, все бы вышло чисто и гладко. «Тебя-то они в расчеты не принимали, браток», — точнил Че, кривя губы. «Ты стал досадной помехой, которая сорвала им все планы. Знаешь, такой мощной занозой в заднице, практически бревном». «Ага», — сказал я. «И это хорошо, потому что доказывает, что среди наших нет предателя». «Точно», — согласился Бубна. «Но кто-то все-таки сидел за рулем брошенного джипа. Кто-то служил контролеру-проводником, потому что для него пространство за пределами зоны все равно, что для нас зона, неизведанная смертельно опасная территория». «А самое поганое, браток», — продолжил Че, — «у нас ведь нет уверенности, что те трое зомби и контролер действовали вместе». «То есть?» — удивился я. «То и есть. Сам сказал. Зачем зомби, если есть контролер? Стало быть, у того, у кого были зомби, не было контролера. Смотри, все просто. Вот есть шарик, а вот нет шарика». «Мать!» — сказал я. «Вот дерьмо-то». «Точнее не скажешь, браток», — удовлетворенно хмыкнул Че, обнажив гнилые зубы. «Выходит, тут замешаны как минимум две стороны. Контролер просто не успел вступить в дело. Зомби опередили его. И те ребята, что были с контролером, решили дождаться конца заварухи. А потом, после стрельбы, поняли, что сейчас тут будет полно военных, и живо свернули операцию». Он с удовольствием перевел дух. «Похоже, эти аналитические выкладки доставляли ему искреннее наслаждение». «Итак, подытожим, отцы. Кому-то возле периметра позарез что-то нужно от Химуля». «Я-то тут при чем? Сам же сказал, что на меня не рассчитывали. Я там вообще случайно оказался». «Ну что ты как маленький? Потому что, захватив Динку, тебя можно шантажировать», — терпеливо пояснил Че. «В общем-то, мне и так было ясно. Просто до чертиков не хотелось верить в такую простую и очевидную вещь». «Сегодня ночью у них не было задачи взять тебя за жабры, конкретно тебя. Им просто нужен был заложник, чтобы тобой манипулировать. Тебя-то самого еще фиг возьмешь за жабры, бычара». «Нет, аут», — сказал я. «Никто не мог знать наверняка, что мы помиримся. Никто. Никто даже не знал, что она вообще вернется в Чернобыль-4. Хотя, черт...» «Хотя?» — заинтересовался Бубна. «И черт?» «Кто-то прислал ей сообщение от моего имени», — неохотно поведал я. «Типа, вернись, родная, я все прощу. Может быть, кто-нибудь из клана, озаботившись нашими с ней личными делами. Но вряд ли». «Опа!» — с нескрываемым самодовольством произнес Че. «Понял теперь, браток? А если бы она не приехала?» «Тогда эти кексы придумали бы еще что-нибудь», — шмыгнул носом Че. «Значит, давайте еще раз. Существует как минимум две разные силы, которые пытаются умыкнуть Динку. Им почти наверняка что-то крепко нужно от Химуля. Они взялись за это одновременно и довольно жестко. Значит, дело очень важное и срочное. Похоже, в связи с Химулем внезапно открылось что-то сверхэкстренное, не терпящее отлагательств, что одновременно стало известно двум сторонам. Дальше, отцы. Впервые на моей памяти кто-то вывез за пределы периметра тварей зоны, чтобы с их помощью провести боевую операцию. И это меня напрягает больше, чем все остальное». «Вывести твари-то можно, это не фокус», — перебил Бубна. «Вывозили и раньше. Помнишь этот случай со Штырем и Паком? Вопрос в том, как заставить их выполнять то, что требуется тебе. Вот это еще никому не удавалось. Это реально очень плохо. То, что кому-то, наконец, удалось». «У болотного доктора были какие-то наработки на эту тему», — вставил я. «Он при мне контролировал несколько тварей». «По-моему, проще придумать собственный способ заставить контролера слушаться, чем выманить у доктора какую-нибудь наработку», — проворчал Бубна. «Ну, допустим, контролер — тварь, у которой сохранились какие-то остатки мозгов», — проговорил Че. «Его можно подкупить, убедить, запугать». «Что можно пообещать контролеру, чтобы он перелез через периметр?» — покачал головой я. «Бутылку водки? Чем напугать, если его главный страх как раз пролегает по первой линии обороны вокруг зоны?» «В общем, с контролером в любом случае есть крошечный шанс договориться», — тряхнул сальными патлами Че. «А вот как заставить атаковать нужный дом сразу троих зомби, у которых плесень вместо мозгов?» «Может быть, контролер все-таки действовал заодно с нападавшими?» — проговорил я. «Нет второй стороны. Когда они все вместе ехали сюда, за рулем сидел один из зомби, еще не растерявший водительских навыков, а контролер держал его на поводке. Когда все зомби были убиты или схвачены, контролер оказался беспомощным, потому что машину водить не умел, а уходить пешком боялся, и через какое-то время сдох прямо в джипе. Иначе как объяснить, что тот, кто его привез, бросил труп в машине и сбежал, вместо того, чтобы уехать вместе с трупом и не давать военным лишних нитей для распутывания дела?» «Тогда все еще проще», — поддержал Бубна. «Если предположить, что они действовали вместе, и не было никакой надобности тащить зомби из зоны. Все трое совсем свежие, контролер мог просто подчинить себе каких-нибудь мародеров или бродяг, которых встретил за пределами периметра». «Может и так», — обиженно возразил Че. «Ему явно не понравилось, что мы критикуем его версию». «А может, просто труп контролера вонял, как боевое отравляющее вещество? Вот его и бросили. За периметром мутанты разлагаются прямо на глазах». Он прочистил горло. «Отцы, в любом случае, тот, кому от Химуля что-то нужно, ходит в зону. Переговоры с контролером не доверишь посреднику, слухи моментально разлетятся. Да и какой дурак согласится быть посредником в таком смертельно опасном деле? И, между прочим, это зацепка, уважаемые». Торговец задумчиво посмотрел на меня. «Кому же из крупных сталкеров ты перебежал дорогу, бродяга?» Снова поинтересовался он. «А если хозяева?» Че прищурился. «Химуль, ты ведь вроде как-то замешан в том, что у них ни черта не получилось с расширением зоны. Вот они и решили отомстить. Если так, у контролера была вполне четкая мотивация выйти за периметр. Уж они-то, наверное, имеют возможность напугать его до потери пульса». «За что же мне мстить?» — поинтересовался я. «Чепуха. Не надо верить слухам. Я сам запустил пару десятков слухов в свое время». «Ну, если один из пары десятков слухов окажется верным, значит, они все равно окупаются», — заметил Че. «Я потому их и покупаю, браток». «В том, что хозяева зоны надорвали пупок, пытаясь запустить лишний реактор, уж точно никто не виноват. И вообще, чтобы славно мне отомстить за что-нибудь, у них раньше была масса удобных возможностей. Я, например, только вчера из-за периметра вылез. Да и не существует никаких хозяев зоны. Это все сталкерские байки и основанные на них аналитические записки бездельников из ЦРУ. Кто их видел? Этих хозяев, я думаю, даже темные не видели. Так, пугают нас и друг друга злобными высшими сущностями, когда в зоне творится что-нибудь непонятное или других оправданий для собственного безумия нету. На самом деле, мифическим хозяевам зоны, если даже такие существовали в реальности, не за что было мне мстить. Я свою работу выполнил честно, привел группу туристов на командный пункт. Дальше американцы уже сами наколбасили, без моего участия. Только чест бубная, об этом знать не обязательно, по крайней мере бесплатно. Такая информация стоит приличных денег, я думаю». «В любом случае», — проговорил Че, — «как бы там ни было, основной вопрос в связи со всем произошедшим вот такой. А на черта вообще было использовать в таком ответственном деле твари зоны, раз это настолько неудобно и грозит срывом операции?» Я молча перевел взгляд на Бубну. «Ну да, в самом деле, проще было нанять мародеров. Вся эта операция выглядела вершиной непрофессионализма. Кто у нас способен на такой демонстративный непрофессионализм? А самое главное, зачем?» «Вот это и есть главная ниточка», — закончил Че. «Вот за нее и надо тянуть. Когда мы поймем, какого черта это все было сделано именно так, как было сделано, мы получим того, кому это было выгодно, либо кто не мог сделать по-другому. По крайней мере, это будет узкий круг подозреваемых». «Короче», — Бубна положил на стол свою квадратную ладонь, — «вот что думаю по этому поводу я. Это дело смердит, как слепая собака. Если контролеры начнут запросто разгуливать по улицам Чернобыля-4, бизнес можно будет прикрывать. Слишком стрёмно. Мне такие дела не нравятся, поэтому я буду проводить собственное разбирательство этого случая. А Че подкинет мне информацию, если военные в расследовании вырвутся вперед». Он внимательно посмотрел на меня. «Ты таки уверен, что ничего не хочешь мне рассказать? Кому вы продали чертово яйцо, бродяга? Может, вы его заныкали, и кто-то теперь хочет обменять его на Динку?» «Отец», — страдальчески проговорил я, — «погибло твое яйцо. В любом случае оно не стоит таких денег, чтобы из-за него учинять столько нелепых сложностей». «Значит, что-то другое», — проговорил Бубна, скрестив руки на груди. — «Что? Колись, сталкер! Неинтересны нам твои мелкие делишки и мошенничество, не будем мы тебе за них предъявы рисовать. Я про большинство и так знаю, просто закрываю на них глаза. Нам важно знать, что происходит, что за умник это все делает. Иначе беспредел не остановить, а беспредел — это последнее, что нам нужно в бизнесе. Ты у нас, позволь напомнить, главный объект этого беспредела. Итак, во что ты вляпался?» Ничего необычного не было. Я беспомощно развел руками. Просто до такой степени не было, что даже удивительно. По крайней мере, ничего такого, в чем могли быть замешаны посторонние интересы. Никуда я не вляпывался, отец. Я вообще недавно из отпуска. Отвратительно скривив губы, Че саркастически посмотрел на Бубну. Тот прикрыл глаза. «Ладно», — шевельнул торговец с тяжелыми челюстями. «Разберемся. Свободен пока. Ступай, прими порцию за счет заведения. Подумай как следует. Может, и вспомнишь, какую странность. Вам с Дианой с сегодняшнего дня и до окончания разъяснения всей этой ботвы дам двух своих архангелов с машиной. Сегодня это будут сирота и гоблин. Передвигайтесь по городу только на машине, без телохранителей никуда не выходить. Особенно тебя касается, голубь. Ты у нас гордый и не по годам. Давай, двигай». Потеряв ко мне интерес, Чес Бубны снова склонились над распечаткой, которую изучали, когда я вошел в кабинет. «Бывайте здоровы, уважаемые», — буркнул я и покинул бункер в сопровождении Рыжего, который во время нашего разговора маялся снаружи под дверью. Глава 7. Блокпост. Вернувшись за стойку, я уселся рядом с Потагиновичем и заказал себе прозрачного. «Бубна обещал порцию за счет заведения», — не забыл напомнить я. Рыжий пожал плечами. «Для друзей дерьма не жалко». «Как дела?» — поинтересовался Потагиныч. «Паршиво, брат», — сознался я, барабаня пальцами по стойке в ожидании своего заказа. Потагиныч вопросительно поднял бровь. Слухи о ночном происшествии уже наверняка блуждали над барной стойкой, но подробности он вряд ли знал, и я коротко обрисовал ему сложившуюся ситуацию. «Ты вот что, брат», — проговорил Потагиныч, выслушав мою историю. «Наши могли бы какое-то время охранять вас с Динкой. Все равно половина бездельников целыми днями в штях сидит прозрачная, глушит». «Спасибо, брат», — отозвался я. «Ценю, но Бубна уже пообещал нам своих громил. Видно, это его здорово напрягло». «Еще бы», — хмыкнул Потагиныч. «Это уже всего клана касается. Это всем нам оплеуха. Контролер в городке, спасайся, кто может». Мы чокнулись. Народу в баре было не так много, как вчера. Было еще слишком рано. Енот с Мохой с утра ушли прогуляться по свалке, Фаза двинул на милитари и куда-то в том же направлении убрел Борода со своим молодняком. Зато из-за периметра благополучно вернулись Сыпь и Бастурма. В бар они еще не явились, но Крот уже видел их в городке и доложил, что вид у них был цветущий. «Я тебе вчера так и не сказал спасибо за Динку». «Замнем для ясности. Спасибо много, а вот оплатишь мне сегодняшнее прозрачное, и будем считать, что мы в расчете». «Черт, ты решил меня разорить. Я-то надеялся отделаться спасибом». «Меньше языком молоти, собака. Теперь уже поздно отнекиваться». Мы посидели еще немного, глядя по телевизору бесконечный мульт про страуса, а потом кто-то тронул меня за локоть. Я обернулся. Позади меня стоял Храп, один из вышибал Бубны. «Послушай, Химуль. Дина хочет выйти на улицу». «Какого черта?» Я тут же вскочил. «Не знаю. Получила на ПДА какое-то сообщение и как с цепи сорвалась. Пусти, допусти». «Точить твою заготовку. Храп еще что-то бормотал, но я уже был у выхода, где с потерянным видом топтался гоблин». «Где она?» — рявкнул я без долгих предисловий. «Вышла». Виновато ответил гоблин. «Храп велел держать ее, но она сказала». Я отпихнул его в сторону после первого же слова и бросился в двери, уже понимая, что случилось непоправимое, и я опаздываю на несколько драгоценных секунд. Во дворе Динки нигде не было, лишь сирота задвигал засов на двери в металлических воротах, выходящих на улицу. Я бросился к нему. «Где?» «Только что выпустил», — сообщил Амбал. «Если ты про Дину», — добавил он мне уже в спину, потому что пока он говорил, я откинул засов и выпрыгнул наружу. Оказавшись на улице, я быстро огляделся. Моей подруги нигде не было. Я стремительно обшарил взглядом все возможные направления, куда она могла деться. Кругом глухие заборы и пустыри. Вход в полуразрушенный пакгаус, давно и надежно запертый. Несколько припаркованных машин вдоль улицы. Бар Комароя на противоположной стороне улицы, в котором с утра до ночи зависали натовские миротворцы. Мы не знали, как это правильно произносится, и между собой называли его просто «Комароя». За эти несколько мгновений она не успела бы добраться до дверей военного бара, а больше деться ей было некуда. Либо, подтверждая мою догадку, хлопнула автомобильная дверца, и я резко развернулся всем корпусом, зафиксировав отваливший от тротуара тяжелый армейский внедорожник с гражданскими номерами. Внутри его сидело несколько человек. Я бросился следом, но джип, естественно, не подумал останавливаться, хотя водитель наверняка меня увидел. Машина резко прибавила скорости, оставив меня далеко позади, и я сразу отказался от безумной мысли догнать ее на своих двоих. Что-то маленькое и блестящее вылетело из бокового окошка удаляющегося автомобиля и поскакало по проезжей части. На гранату это было никак не похоже, поэтому я снова рванулся вперед и подобрал странный предмет, уж и догадываясь, что именно увижу. ПДА Динки. Значит, ее перемещение не отследить теперь даже при помощи Че. «Химуль!» — донесся от ворот бара Шти рев Патогеныча. Мне было не до него. Сейчас надо было, сломя голову, лететь обратно в бар, выпрашивать у Бубна оружие, теряя драгоценные секунды на объяснение, собирать ребят, выводить из гаража Нивы. Вся эта последовательность действий, зигзагообразные молнии пронеслась у меня в голове, оставив лишь один четкий и ясный отпечаток – слишком долго. Уйдет чересчур много времени, и похитители успеют скрыться. Аут. Я в полном дерьме. Снова хлопнула дверца джипа. На противоположной стороне пустынной улицы из машины миротворческих сил выскочил молодой солдатик и бегом бросился в бар Комароя. Он так спешил, что даже не запер за собой дверцу, и, насколько мне было видно, в машине больше никого не было. Я метнулся через дорогу к покинутому джипу, рывком распахнул дверцу и плюхнулся за руль. Черный сталкер. Ключ торчал в замке зажигания. Как бы ни спешил натовец, с его стороны это были невероятная халатность и должностное преступление. И накажут его за это по полной программе. Впрочем, сейчас меня меньше всего тревожило, что из-за меня у натовского водилы будут неприятности. Расслабились бездельники. Привыкли, что в тихом Чернобыле 4, 50% населения которого составляют их коллеги, никогда ничего не происходит. Это типа не Пакистан и не Конго и не Балканы, где в одиночку без М-16 шагу не ступишь за пределы расположения части. Партизаны тут же выпотрошат, как рождественского кабанчика. А не происходит здесь ничего, потому что сталкерам не нужен лишний шухер в том месте, где они живут, отдыхают и сбывают хабар. Отморозков, пытающихся переносить свои разборки через периметр на мирную территорию, довольно быстро зачищают сами бродяги. Что, кстати, наши непременно сделают с теми уродами, которые со второй попытки все-таки выкрали Динку. Зуб даю, если раньше я сам не посворачиваю шею ублюдкам. А может, солдатик увидел, как Динку запихивают в машину и бросился за подмогой? В любом случае, его дальнейшая судьба должна меня занимать в последнюю очередь. Сейчас на кону жизнь моей подруги. Кто-то силой дернул на себя заднюю дверцу, потом еще раз. Заведя машину, я бросил беглый взгляд назад и разблокировал двери. Это был Патогеныч. Он ввалился на заднее сиденье и захлопнул дверцу за собой. С противоположной стороны в машину прыгнул Храп, после чего я резко рванул джип с места вслед за похитителями Динки, не дожидаясь, кто еще выскочит из бара. «Вот теперь мы на равных, ребята. Давайте погоняемся». «Что происходит?» — рявкнул Патогеныч. «Контролер?» «Следи за ощущениями», — распорядился я, утопив педаль газа в пол. «Чуть какой звон в ушах, сразу предупреждай. Если он возьмет меня под контроль, разобьемся к чертовой матери». Пока я экспроприировал вражескую технику, похитители свернули куда-то во дворы. Недолго думая, я последовал их примеру. Я был готов голову дать на отсечение, что они выберутся на академика Александрова. Это единственная магистраль, пронизывающая город из конца в конец. Со стороны пассажира болталось на коротком витом шнуре переговорное устройство, из которого доносились приглушенные матюги по-английски. Понятно. Штабной офицер миротворческих сил малость загулял, а свирепое руководство срочно потребовало его на связь. И молоденький водитель офицера кинулся за шефом, с перепугу бросив и машину, и ключи в зажигании. Жалко, автоматическую винтовку не забыл. К сожалению, этому натовцев учат в первую очередь. Всегда даже в туалет брать личное стрелковое оружие с собой. Иначе партизаны и судьба рождественского кабанчика. Одной рукой удерживая руль, другой я отключил переговорное устройство и грохнул его в гнездо. Нечего ему болтаться и стукаться о стекло, отвлекая меня от дороги. Несколько минут я вращался по узким петляющим улочкам Чернобыля-4, непрерывно выкручивая руль. Когда здесь разбивали временный эвакопункт и армейский госпиталь, никто, разумеется, и думать не думал о том, что военный городок так разрастется. А разрастался он в суматохе хаотично и непредсказуемо. Разумеется, безо всякого генерального плана. Теперь же делать с этим что-либо было поздно. «У кого-нибудь есть оружие?» — поинтересовался я в пространство. «Кто же ходит в бар с оружием?» — резонно заметил Патогеныч. «Ты что, с дуба рухнул?» «У меня пистолет», — отозвался Храп. «Мать!» Дважды мать. Они наверняка экипированы по полной программе. Категорически неплохо день начинается. Мы выскочили на улицу академика Александрова, однако никакого джипа ни спереди, ни сзади не обнаружили. На нескольких долгих мгновений мое сердце перестало биться. Если похитители высадились где-нибудь во дворах или поменяли машину, преследование можно считать законченным. Однако внезапно знакомый внедорожник с гражданскими номерами вылетел на трассу в одном квартале впереди нас. Я тут же прибавил скорости. Ублюдки заметили меня сразу, и я повис у них на хвосте. Догнав машину похитителей, я с размаху всадил бампер своего джипа ей в корму. Нас здорово тряхнуло, раздался душераздирающий треск. Недурственно. В заднем окошке джипа мелькнуло лицо Ковригина, перекошенное от злобы. «А здравствуй, родной. Мы ведь с тобой так еще и не посчитались за ту борзоту, с которой ты вел нас с американцами на расправу к Стронглаву. Обожаю, когда у меня с противником личные счеты. В космонавта, скажем, мне было бы сложнее стрелять. То есть нет, космонавта я бы в такой ситуации тоже расстрелял бы, не задумываясь. Но от этого я не получил бы такого удовольствия, какое получу, прикончив паскуду Ковригина. Вторым на заднем сиденье был Мармелад. Еще один приятный сюрприз». Между двумя вонючими мутантами была намертво зажата моя Динка. Ее шикарные волосы расплескались по спинке заднего сиденья. «Когда я тебя спасу, радость моя, обязательно вымоешься с антисептическим мылом». За рулем у них, похоже, сотовый, в низко надвинутой бейсболке, чтобы скрыть третий глаз посреди лба. А вот кто сидит рядом с сотовым, я никак не могу разобрать. Впрочем, не сильно удивлюсь, если это еще один контролер. Как-то же они вытащили Динку из бара. «Темные, значит. О как! Только этого не хватало. Я снова с размаху таранил машину похитителей, пытаясь столкнуть ее с дороги. Сотовый начал вилять, швыряя то влево, то вправо. Встречный грузовик издал протяжный гудок, когда мы едва не своротили его в кювет. Сейчас мне на руку было устроить на трассе максимальное безобразие. Тем больше было шансов, что встречные военные обратят на нас внимание и остановят. Я надеялся, что лишившийся транспортного средства солдатик уже сообщил об этом куда следует, и меня сейчас ловят по всем направлениям. А джип темных, улепетывающий от угнанной машины, остановит вместе с моим для выяснения ситуации. В результате я, конечно, вполне могу загреметь в тюрьму, но зато моя девочка будет спасена. И с тюрьмой тоже еще не факт. Бубни не впервые задействует нужные связи, чтобы спасти из-за решетки одного из самых ценных своих сталкеров. Однако, пока мои ожидания не оправдывались. Город словно вымер. Ни разу мне еще не удавалось пересечь его из конца в конец, не натолкнувшись на армейский патруль. Сегодня, похоже, такой день настал. Над нами не кружили боевые вертолеты, и даже злобное армейское руководство, которое я так невежливо заткнул, не стало снова вызывать непутевого офицера. Закон подлости. Это, по-моему, единственный закон Вселенной, который действует всегда, везде и абсолютно в любой ситуации на любой географической широте. А ведь выходит, что положение гораздо серьезнее, чем мне представлялось. Темные не могут долго жить за пределами периметра, как и все остальные твари зоны. Несколько часов и клеточные мембраны начинают разрушаться. И раз уж полумутанты выбрались наружу, прекрасно понимая, как страшно рискуют, значит у них просто не было выбора. Значит Динка им нужна позарез, и вряд ли для того, чтобы полюбоваться пикантными танцами в баре «Сталкер». На заднем сиденье джипа темных возникло подозрительное шевеление. Поехало вниз стекло в боковом окошке. Мне очень хотелось надеяться, что автоматов у похитителей при себе нет. При въезде в городок им пришлось преодолеть армейский блокпост, и вряд ли они стали бы так рисковать. Калаши в машине не спрячешь, так же просто, как и пистолеты. Длинная автоматная очередь, которой палил нас высунувшийся из окошка Ковригин, убедительно доказала мне, что я тут малость ошибся, и что темные по-прежнему самые рискованные и отмороженные сукины дети во всей зоне. Ну, может, еще монолитовцы поспорят с ними за это сомнительное звание. Круто выворачивая руль, я бросил беглый взгляд в расколотые пули и зеркало заднего вида. Вот, значит, как, ребята, полномасштабная война. Выходит, темные не просто напали на наш клан, что уже само по себе плохо, но еще не смертельно и вполне может быть погашено переговорами. Они напали на нас за пределами зоны, хотя всем кланам строго-настрого запрещено переносить свои разборки через периметр. В зоне наша стрельба мало кого волнует, но когда такая штука происходит в военном городке Чернобыль-4, это может очень больно ударить по всем вольным бродягам. Я понимаю, что презумпция невиновности и личная свобода – основы демократии, но мы находимся в зоне боевых действий, а значит никакие права и свободы тут не действуют. Если военные после стрельбы в городке решат устроить массовые обыски или еще как-нибудь прищемить сталкеров, все кланы очень сильно напрягутся на темных. Клещ, конечно, сколько угодно может пыжиться и надувать щеки, дескать, одной войной больше, одной меньше, и мало ли мы вообще воевали, радиоактивное мясо. Но только если мы все договоримся и проведем операцию, вроде той, в ходе которой был разгромлен грех, темным однозначно хана. Против лома нет приема. Теперь понятно, откуда взялся контролер. Полумутантам было гораздо проще с ним договориться, чем кому-либо еще. И ясно, почему темные не прибегли к помощи наемных сталкеров или мародеров, а сами пошли на смертельный риск. Одно дело – купить за пределами периметра через подставных лиц для непонятных целей джип. И совсем другое – попытаться нанять посторонних людей для силовой акции по хищению довольно известного в городке человека. Совсем не факт, что об этом заказе через полчаса не стало бы известно нашему клану или военным. Темный вид совершенно не ориентируется, к кому за периметром можно подкатывать с такими предложениями, а к кому нельзя ни в коем случае. Только одно мне по-прежнему было непонятно. Какого черта они связались с зомби? Почему бы контролеру просто не взять Динку под контроль и не увести ее тихонько в зону? Впрочем, какая-то причина наверняка была. Темные, грязные, но умный и коварный народ, обычно не делающий лишних телодвижений там, где без них вполне можно обойтись. Ковригин вдруг пошатнулся, и следующая очередь зигзагом ушла в асфальт. Похоже, Динка резко пихнула его обеими ногами под колени. Мармелад тут же засуетился на заднем сиденье, обхватил ее поперек живота, навалился всем телом, не давая двигаться. «Патогеныч, держи меня за ноги!» Внезапно велел храп и тоже полез в боковое окошко. Высунувшись по пояс, он, совершенно игнорируя жесткую тряску, одну за другой сосредоточенно всадил в автомобиль последовательно три пули из пистолета, впрочем, не причинив ему особого вреда. Тем не менее, Ковригин от греха подальше спрятался обратно в салон. Похоже, пули просвистели совсем рядом. «Патроны береги», — гаркнул я. «У меня еще одна обойма есть», — хладнокровно сообщил храп, возвращаясь на место. Прибавив скорости, темные сумели немного оторваться. Их машина была помощнее нашей, поэтому до натовского блокпоста на окраине они добрались быстрее нас. Я отчаянно чертыхался, втаптывая педаль газа, но поделать ничего не мог. Оставалось надеяться, что военных заинтересуют следы от пуль на заднем стекле их джипа, если, конечно, храп хоть раз попал в стекло. Когда я вывернул из-за угла и направился к армейскому заслону на окраине города, благополучно прошедший проверку джип темных уже осторожно лавировал между бетонных блоков на выезде с блокпоста, уложенных таким образом, чтобы зигзагообразно движущаяся между ними машина не могла набрать большой скорости и с разгона таранить шлагбаум. До сих пор актуальное изобретение полувековой давности тех времен, когда впервые начали использовать водителей смертников на набитых взрывчаткой грузовиках. Возле первого блокпоста стоял и смотрел на нас офицер в голубой каске. Рядом с серой будкой со шлагбаумом виднелся БТР с развернутым в сторону трассы пулеметом. Над его серой башенкой трепетал на пронизывающем ветру флаг Евросоюза. Про себя я отметил, что с документами у темных, похоже, все в порядке. Это у сталкеров-полумутантов, которые безвылазно живут в зоне. Интересный штришок, дающий некоторую пищу для размышления о том, кто именно является их заказчиком. Едва ли они сами додумались похитить Динку. Человек это явно очень богатый и влиятельный, имеющий вес в военных кругах. Проверка темных заняла не больше полуминуты, а это говорит о многом. А вот у нас теперь очень большие проблемы, потому что в нашей угнанной военных машине едут два сталкера-рецидивиста и подозрительный бычара с пистолетом. Вот радости будет шведской спичке. И неужели эти натовские перцы не слышали автоматных очередей? Таранить темных перед блокпостом я, увы, не успел. А теперь шансов на то, что их машину тоже остановят, не было. Как поступит любой нормальный патрульный, задержавший дышащего водочным перегаром угонщика, который начнет кричать, что преследовал де похитителей своей подруги, вон они поехали, господин лейтенант. В лучшем случае сунет в ребра. Естественно, задерживать темных для выяснения ситуации никто и не подумает. Кажется, ситуация безвыходная. А безвыходная ситуация – это такая штука, которая бодрит меня лучше холодного душа. Адреналин, ребята... Некоторые за такой адреналин, между прочим, хорошие деньги платят, а мне он регулярно и бесплатно достается. «Всем пристегнуться, балбесы!» – радостно заорал я. «Взлетаем!» Не знаю, последовали ли мои пассажиры этому ценному совету или сочли его неуместной шуткой. В любом случае, проверять было некогда. Сбросив скорость на подступах к блокпосту, я выбрался на прямой отрезок трассы перед заграждением и внезапно швырнул машину вперед на форсаже. Изумленный патрульный офицер едва успел отпрыгнуть за ближайший бетонный блок. Разумеется, у меня не было шансов протаранить бетонное заграждение, однако я и не собирался этого делать. Шоссе в этом месте проходило по высокой насыпи среди болотистой низины. С обеих сторон от блокпоста насыпь круто обрывалась в глубокие 4 метра канавы, наполненные мутной водой. Получалось естественное препятствие, вроде крепостного рва. Наверное, поэтому блокпост оборудовали именно здесь, а не 300 метров ближе к Чернобылю-4. Пытаться объехать заграждение по этим скользким склонам круче 45 градусов могли только 3 типа людей. Сумасшедший самоубийца или Химуль, у которого только что свистнули любимую женщину. Надо думать, именно поэтому в канавах не было широких металлических лент с торчащими вверх острыми лезвиями, которые обычно раскладывают вокруг блокпостов специально против таких вот умников, чтобы, значит, не ржавели зря. Лент там не было, или я просто не видел их среди высоких камышей, покрывавших глинистые берега канав. Ответ на последний вопрос я сейчас как раз и собирался получить. «Придурок!» Только и успел крикнуть Потогеныч, прежде чем я круто вывернул руль влево. «Прости, брат, а кто обещал, что будет легко? Думал, задарма прокатиться? Терпи». Я не рассчитал совсем чуть-чуть. Не повезло. Планировал пройти впритык к бетонным заграждениям, чтобы на склоне оказались только 2 боковых колеса. Однако не так часто мне удается погонять на широких массивных, словно танк, армейских джипах. Габариты машины ощущаются совсем по-другому. Да и 2 порции прозрачного, принятые в штях, совсем не способствовали улучшению координации движений. Джип на полной скорости зацепил правым крылом массивную бетонную тумбу. Чуть левее ему просто снесло бы часть крыла. Ну а в данном случае мощным ударом нас развернуло почти на 90 градусов. Руль выпрыгнул из рук, и я до крови прикусил язык. Потогеныч, кажется, влетел головой в потолок. Сбросившая газ покалеченная машина начала задом сползать в канаву. Рыча от отчаяния, я снова ударил по газам. Это не должно было закончиться так глупо. Мне необходимо было спасти Динку, даже если для этого придется голыми руками разобрать чертов блокпост по кирпичику. Мощные протекторы отчаянно цеплялись за скользкую мокрую глину откоса, разбрасывая в разные стороны жидкую грязь. На какое-то мгновение мне показалось, что джип справится со склоном. Автомобиль понемногу пополз вверх, однако его начало неудержимо сносить влево. Буксующие колеса юзом скользнули по мокрой траве, и мы начали заваливаться на бок. «Твою ж мать!» – заорал Потогеныч, придавленный храпом. Наш джип встал на 2 колеса, секунду балансировал на склоне, а затем опрокинулся. Небо и земля пару раз стремительно поменялись местами, после чего машина плюхнулась в грязную воду на дне канавы. Аттракцион вышел довольно жесткий. Сотрясение получилось нешуточным, так что когда все закончилось, в первую секунду я понял, что сидеть мне теперь страшно неудобно, и я куда-то съезжаю. «Фриз!» — донесся сверху разъяренный вопль патрульного офицера. «Show your hands, motherfuckers!» В следующую секунду я сообразил, что джип все-таки приземлился на колеса, а его левый борт задран от того, что стоит теперь на левом склоне канавы, не менее крутом, чем правый. Ухватившись за руль, чтобы не сползти на пассажирское сиденье рядом, другой рукой я начал поспешно заводить двигатель. «Don't move in!» Мотор нашего джипа взревел одновременно с двигателем БТР. Хвала черному сталкеру, армейскую технику буржуи делают с тройным запасом прочности, в отличие от гражданской. Обычному внедорожнику после таких многочисленных приключений наступила бы неминуемая хана. Мотор, правда, работал с натугой, и что-то теперь зловеще постукивало под капотом. Но главное было в том, что он завелся. Остались сущие пустяки. Вылезти из канавы и разобраться с крупнокалиберным пулеметом и бронетранспортера, который, судя по звукам, начал энергично сдавать в нашу сторону. Канава впереди обрывалась 30 метров еще одним крутым поперечным склоном, образующим тупик. Вот по нему-то нам и предстояло взлететь. Видели когда-нибудь гонки по вертикальной стене? Ну, не совсем то, что мы имеем в данном случае, конечно. Но дело там, насколько я помню, тоже в скорости. Чем выше скорость, тем сильнее тебя прижимает к поверхности. Хорошо бы, если бы я все помнил правильно. Я переключил передачу и газанул на месте, щедро расплескивая из-под колес джипа мутную воду. Бросок нужно было сделать с места, иначе не успеть набрать нужной скорости, чтобы преодолеть склон. Слишком маленькая дистанция. Соскользнем, как красотка из плейбоя по намыленному капоту Ламборджини. Над краем канавы показалось стальное рыло БТРа. Взрёвывая мотором, он высунулся довольно далеко. Я даже сумел разглядеть ствол пулемета на его башенке. Однако это ничего не значило. Критический угол, на который возможно опустить пулемет на бронетехнике, еще никто не отменял, и мы пока находились в мертвой зоне. В лучшем случае броневик мог обстрелять верхний край противоположного склона канавы, и то вряд ли. А вот если патрульные попытаются лупить по нам из автоматов, может выйти не очень хорошо. Я резко бросил сцепление, и джип рванул вперед. Если бы дело происходило на трассе, раздался бы эффектный визг покрышек, как в каком-нибудь боевике. Увы, дорожное покрытие в моем случае оставляло желать лучшего, и на первом этапе машина слегка пробуксовала, выбросив из-под колес целый фонтан грязной воды. Однако джип в конце концов вцепился протекторами в илистое дно канавы и все-таки начал набирать скорость. Молодец, механизм. Вздымая водяные фейерверки, мы стремительно помчались по дну канавы. Офицер что-то вопил нам вслед и яростно палил из пистолета. К счастью, из автоматической винтовки по нам так ни разу и не выстрелили. Видимо, патрульный солдат наш трюк с кувырком в канаву все же сумел застать врасплох. А вот одна из пистолетных пуль, глухо стукнув в решетку на заднем окошке машины, с визгом отрикошетила и ушла в небо. Прыгнув прямо на нас, скользкий глинистый склон в торце канавы с размаху ударил джип по мощным шинам. Мотор взвыл раненым носорогом, и колеса бешено завертелись в мокрой глине, пытаясь обрести хоть какую-то точку опоры. Поначалу машина довольно резво штурмовала склон, бодро подпрыгивая на неровностях, и мне даже показалось, что сейчас мы на полной скорости ласточкой перемахнем через край рва. Однако на середине подъема джип серьезно забуксовал, и его скорость упала почти до нуля. Я изо всех сил давил педаль газа, но единственное, что мне удалось, это с натугой подтащить машину к самому краю рва. Все, дальше армейский внедорожник двигаться отказывался категорически, намертво застряв всего лишь в метре от свободы. Пожалуй, на такой высоте нас уже могли достать из пулеметов. Однако за несколько секунд до того, как мы забуксовали на склоне, серое рыло броневика уползло обратно за край канавы. Видимо, поняв, что здесь БТР совершенно бесполезен, его командир решил сделать что-нибудь более внятное. Например, на всякий случай перекрыть нам путь к зоне. Наконец ударили штурмовые винтовки, одновременно две или три, и глинистый склон перед нами покрылся отверстиями пулевых попаданий. Такие дырки оставляют вонзившиеся в землю болты, если горстью бросить их в центр гравиконцентрата. Полетела в разные стороны разорванная в клочья трава. Натужно взревев, автомобиль отвоевал у склона еще сантиметров 30 и снова забуксовал. Нам не хватало до края всего ничего. Запросто можно было допрыгнуть из боковой дверцы. Однако нахрена ж прыгать, если нам позарез нужен джип, чтобы продолжать погоню? Я на мгновение отпустил машину, позволив ей чуть сползти по склону, а затем снова бросил ее вперед, надеясь, что на новом месте колесам будет за что зацепиться. Как-то же мы все-таки добрались до этой рекордной точки. Джип тяжело пополз вверх и снова замер на прежнем месте. Видимо, размытая дождями земля долгое время понемногу обваливалась с края канавы вниз, образовывая здесь неприступный вертикальный порожек, скрытый густой травой, через который мы никак не могли перевалить. Автоматные пули с неприятным звуком начали ударять в крышу джипа. В такой позиции она представляла собой удобную мишень. Хорошо, что расстояние было достаточно велико, чтобы солдаты могли запросто продырявить укрепленный корпус армейского внедорожника. Пулеметы БТРа, разумеется, сделают это без особого труда. Но проблемы надо решать по мере их поступления. До БТРа мы еще доберемся. Что-то глухо грохнуло у меня за спиной. Видимо, лопнуло от прямого попадания заднее стекло. Точно, в салоне машины сразу стало гораздо свежее. Я позволил джипу еще немного сползти вниз, прекрасно осознавая, что в этот раз ему может не хватить разгона даже для того, чтобы взобраться по склону до той же высоты. В конце концов, в первый раз у нас было 30 метров разбега, и то ни черта не вышло. Но надо ведь было что-то делать. Единственная альтернатива – плавно скатиться задом обратно в канаву, заглушить мотор, осторожно открыть дверцу, вылезти наружу, положив руки на голову. Нет, спасибо большое. Не для этого все затевалось. «Меня бы за руль!» – рявкнул Потагеныч. «Поздно!» – прохрипел я. «Влево прими, вон туда, где травы нет». А прокинемся к чертовой матери. Прими, говорю, олух. Ну, давайте попробуем. Больше вариантов все равно нет. Я снова пришпорил джип. Двигатель издал такой жалобный рев, словно собирался немедленно испустить дух. Глубоко увязая колесами во влажной глине, стальная махина снова неохотно поползла вверх. Хвала черному сталкеру Реду Шухову, это была новая модель со смещенным к низу центром тяжести и повышенной устойчивостью на склонах, поступившая на вооружение уже после 2020 года, когда во время военных действий в Северной Сахаре натовские машины то и дело опрокидывались на огромных блуждающих барханах. Нива или обычный Хаммер с таким уклоном не справились бы 100%. Рискуя снова опрокинуть внедорожник, я последовал совету Патогеныча и опасно вывернул руль влево. Джип натужно полз вверх, и я инстинктивно подался всем телом вперед, помогая ему преодолевать эти невероятно сложные сантиметры по скользкому склону. Очередной автоматной очередью нанесло зеркало заднего вида, уже расколотое пулей темных. Хорошо, что из такой позиции от блокпоста с дальнего края канавы солдаты не могли попасть в колеса, иначе игра быстро была бы кончена. Шины армейского джипа, правда, прикрывались специальными решетками, но я совершенно не был уверен в эффективности этих решеток против пули 0.45. Наш джип медленно полз вверх по новой трассе и уже поднялся чуть выше прежней отметки. Мне были хорошо видны черные полосы справа, протертые нашими шинами в мокрой траве в прошлые разы. Теперь эти следы были сплошь испещрены отверстиями пулевых попаданий. «Чуть отпусти и снова по газам», — распорядился Патогеныч. «Только не выскакивай на траву, видишь, проскальзывает». Так я и сделал. Джип, словно обретший второе дыхание, подпрыгнул до самого края канавы. Передние колеса бешено вращались на краю, не в силах зацепиться за размытый дождями грунт. Машина висела на склоне, судорожно содрогаясь и раскачиваясь вперед и назад. Это было первостатейное западло. Я едва не застонал от отчаяния. «Вот он, край канавы. Протяни руку и ухватись». «Хрена! Надо было еще отпустить и снова, с разбегу, штурмовать непокорный склон. Однако я отчетливо чувствовал, что эта попытка последняя. Двигатель работал с таким надрывом, что было ясно, если продолжать насиловать его дальше, следующего рывка он уже не переживет. Поэтому, стиснув зубы, я упорно давил на газ, словно пытаясь пробить педалью днище, словно машина была в чем-то виновата. Головой я уже понял, что игра проиграна, и все было зря. И Динку не спасти. Но я никак не мог поверить в это. Напряжение было так велико, что перед моим помертвевшим взором вспыхнула огненная полоса. Если бы руки у меня не были заняты рулем, я бы, наверное, начал в бессильной ярости крушить кулаками пуленепробиваемые боковые стекла. «Отпусти немного», — заорал Патогеныч, — «посадишь мотор к чертям». Мне было уже все равно. Какая теперь разница, посажу я мотор или нет? Намертво вцепившись побелевшими пальцами в руль, я толкал джип вперед. Я волок его за шкирку, я умолял его подняться еще чуть-чуть. Мне казалось, что прошла вечность, хотя все уложилось в два удара сердца. Машина неохотно дернулась вверх, качнулась вниз и опять поползла вверх. А потом кто-то словно подтолкнул ее снизу. Может быть, это были моя материализовавшаяся ярость или жгучее стремление, чтобы чудо непременно произошло. А может быть, джип наконец дотянул колесами до полосы гравия на краю канавы и вцепился в нее протекторами. Как бы то ни было, мы резво вынырнули из ямы, и я едва успел бросить руль вправо в сторону трассы, чтобы не вписаться в фонарный столб. Теперь мы оказались как на ладони, и стрелять по нам было одно удовольствие. Однако между нами и БТРом оказалось здание КПП. Броневик занимал позицию с той стороны, развернутой в направлении Чернобыля-4, чтобы останавливать машины без разрешения движущихся в сторону зоны. Поэтому для того, чтобы перехватить нас, ему необходимо было преодолеть лабиринт из бетонных блоков. Для тяжелой военной техники эта задача оказалась посложнее, чем для джипа. Судя по реву двигателя, бронетранспортер до сих пор маневрировал среди полосы препятствий. Никто, включая и меня самого, даже не предполагал, что мы так оперативно выберемся из канавы. Что касается солдат, то с их линии огня мы тоже благополучно ушли. Прекратив стрельбу, они бегом бросились огибать КПП, но когда снова поймали наш джип в прицелы автоматических винтовок, мы уже удалились метров на 100, и о стрельбе в упор речь уже не шла. Мы все же поймали еще несколько пуль в задний бампер и стойку крыши, прежде чем огонь натовцев окончательно стих из-за слишком большого расстояния. «Уши бы тебе надрать!» — проворчал Патогеныч, когда блокпост миротворческих сил скрылся за поворотом. «Рискни здоровьем», — отпарировал я. Выбравшись на свободное пространство, бронетранспортер все-таки обстрелял нас из пулеметов. Однако мы к тому времени были совсем далеко, и ни одна пуля в джип так и не попала. Черный сталкер сегодня